приготовьтесь к идеальной мести. Валера, ну не надо. Слушай, ты щенок, если ты меня еще Валера назовешь... Валера! Сейчас пиздец. Достаньте винтовки из пыльных чуланов. Протрите гранаты от пыли. Он идет за вами. Я всех выебу. А нож у меня уже на ремонте. Вольнов покарает говнистых бумеров. От создателей первой части супер-мега-блокбастера 4 комнаты компании Внук Филмс и антипранк.ру. Смотрите в кинотеатрах 4 комнаты, часть 2. Слепая месть. Никто не уйдет живым. Надоело работать? Угу. Пора отдыхать. ИК Travel приглашает вас посетить 5-звездочные санатории Иркутска. Есть такая зона в Иркутской области. Здесь найдут себе развлечения даже самые искушенные. Для любителей пассивного отдыха предусмотрены развлечения в компании самых опытнейших мысовиков-затейников – Крота и Ветки. Ветка, держи его, держи! Для тех же, кто предпочитает активно отдохнуть, предусмотрен оригинальный аттракцион «Лесоповал». А также олимпийский забег по тайге от работников Вохра. ИК Тревел. Идем по этапу вместе. Если ты эфиры записываешь на радио или где-то, чтобы ты меня записал и включал на радио, не надо это делать, понял меня? Вам понравился микс или пранк? Да, да, мне нравится. Но вы не знаете, как его получить. Ну откуда я могу знать, а? Ты мне скажи. Вам надоело лазить по форумам и выспрашивать, что же за микс играл в эфире? У меня такой вопрос, извиняюсь. Блядь, ну что же такое-то, блядь? Сколько ж можно, блядь, кровь-то пить, блядь? Я не понимаю, блядь. Я уже заебался вчера. У меня жена уже, блядь, смотрит как на дурака, блядь. Дебила, блядь, старого, блядь. Ебаный в рот, блядь. Есть выгодное решение этой проблемы для всех и каждого по отдельности. Почему вы доводите клиента до таких исступлений эмоций? Я сейчас голос сорву. Сходи ВКонтакте, клуб Пранк ФМ. Я ведь слушаю Пранк ФМ. И вашего директора тоже слушаю, что мне говорят, понимаете? И заказывай себе диск с миксами домой. У вас закажу. Заказываю. Заказываю. Оплата наложена платежом. Поэтому вас и выбрал. То, что вы безукоризненно работаете, все пофигенно. Я буду кайфовать тогда. Она необходима для того, чтобы оплатить все расходы, связанные с оформлением и отправкой посылки по почте. Ой, ой, вам есть, ой. Это-то, ты ювелир. Я столько лет не касалась. Я хуй в рот, блядь. Поставь мне пиво. Я просто в гневе. Угу. Я тебя, блядь, уложу нахуй, блядь, как мухомор ногой, блядь. Ты понял, блядь? Слушай. Слушай, Андрюха. Ты что, охуел, да, блядь, в этой жизни? Чего? Ты хоть уже... Не жди. Заказывай. Пранк ФМ. Пусть обеденный перерыв устроим. Пара, пара, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да не поймаешь, сука, а спортивно ты будешь расстрелян, да, Радаль? Услышать вместе птичьи пение. Когда тебя зовут, отрежу. Ближе скрипучими ступенями. Конспираторы проклятые. Говорит счастливые мгновения со мной. И опять ты лазишь, ты, ебанашка. Слушайте пранки и миксы со Спидовой на радио Пранк ФМ. Спидовед номер 2. Клаус. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Клаус. Thank you. Ну что ты крутишь, пластинку с пиздюк? И как мужик приходил у мамочки своей, руку и ведро покупил. Ты не со своей матерью, только разведал, то лес нюхал на кофе и сорвал снятие. Не прошло от алкоголика, не пал. Я тебе для ухо тепло, боишься, папа? Кардаман, залежи свои прыщики, блядь, понявый. И берешь в жопу выебут. Кардаман, я папа. Наклятый на разницы, и вся в смерти волос больной. А на сучок путь мой голубой. Слушаю вас, дежурный по Останкинскому. Второе отделение. В понедельник прибыть в 314 кабинет. Начальнику второго отделения? 314 кабинет. Начальнику второго отделения. Когда? В понедельник. Когда? В понедельник. С 9 часов утра. С 9 утра. В горвоенкомат? 314 кабинет, начальник второго отделения. Так, кто это говорит? Я сторож военкомата, а вы кто? Я дежурный. Назовите свою фамилию. Алаев. Ты что, прибыть ему или что? Я не понял. Кому прибыть-то? Кто ты? Ты-то кто? Я дежурный по военкомату. Когда прибыть начальнику в 314 кабинет? Вы откуда звоните? Я сторож, господи. Ну, сторож, вам что, прислать телефонограмму или что? Начальнику второго отделения в понедельник прибыть в 314 кабинет. Вы с какого военкомата? Сторож Тушинского военкомата. Тушинск, да чего вы звоните в Останкинский? Куда прибыть-то? Куда? Нет, вы куда, что вы звоните в Останкинский военкомат? Кому прибыть? Кто-то есть-то? Слушай, либо протрезви, либо я не понял, либо сторожи свой Тушинский военкомат. Когда прибыть начальнику в 314 кабинет? Откуда я знаю? Мне не ко мне же. Ну куда, куда прибыть-то? Откуда я знаю? Че ты звонишь в Останкинский военкомат? О, господи, ну что ж ты бестолковый, брат? Так кто-то есть-то? А ты кто? Я сторож военкомата, а вы кто? Вот и сторожи! Куда прибыть-то? Куда? Да отстань ты, что, я тебе что-то указывал, что ли? Кому прибыть? Кто ты есть-то? А ты кто, блин? Слушаю вас, дежурный по Останкинскому. А кто вы, простите? Не понял. Куда прибыть? Слушай, никуда не надо никому прибывать. Чего ты ко мне пристал? Вы слушаете вообще или нет? Что передать кому? Да ничего не надо никому передавать. Ну кто это говорит-то хоть? А куда вы звоните? Начальнику второго отделения, 314 кабинет. Нет, вы звоните дежурному по Останкинскому военкомату. Куда прибыть? Слушай, проспи. Что передать кому? Да никому ничего не передавай. Это дежурный по военкомату. Так вот я тоже дежурный по военкомату, чё? Ну куда? Ну не сказали, куда прибыть. Начальник второго отделения прибыть, 314 кабинет. Ну а я откуда знаю, мне ничего не говорили. Во сколько? Да мне ничего не говорили. Я тоже сторож. Ну так сторожи. Ну кто это говорит-то, хоть вы можете сказать? И откуда я знаю, кто тебе говорит? А кто говорит, простите? Я дежурный. Я тоже сторож. Так ты с Тушинского? Тушинского. Ну а что ты мне звонишь-то? Куда прибыть? Нет, ты что звонишь в Останкинский военкомат? Начальнику второго отделения, 314 кабинет. Во сколько? Нет, что ты ко мне звонишь-то? Так, записываю. Слушай, дежурный. Дежурный Бутырского военкомата Рожков. Ага. Начальник второго отделения прибудет в понедельник в 314 кабинет. Это кто тебе передал? Ну, я вам только что это повторял. В понедельник? Начальник второго отделения прибудет в понедельник в 314 кабинет. А, ну так а что мне Тушинский звонит? Да куда надо? А куда 314? В ГВК? 314 кабинет. А куда? Ну я вам только что это повторял. Начальник второго отделения прибудет в понедельник в 314 кабинет. А куда? В кабинет где находится? Да куда надо? Алло. Алло, какой кабинет-то? Как, где? 314 кабинет. А где кабинет-то этот? Да куда надо? Да мне никуда не надо. Ну да. Начальник второго отделения прибудет в понедельник в 314 кабинет. 314 кабинет чего? 314 кабинет. Так слушай, кабинет-то чего? В поликлинике? В Госдуме или куда? Ну я вам только что это повторял. Что ты повторял? Начальник второго отделения прибудет в понедельник в 314 кабинет. А куда? Да куда надо? Ну вот я и спрашиваю, куда? Алло. Алло, какой кабинет-то? Куда? Где этот кабинет? Кабинет. Да, блядь, да какой кабинет-то? Чего кабинет? Организация какая? Начальник второго отделения передал. Все, спасибо. Алло. Вы не туда звоните. В какой кабинет? Куда прибыть? Вы куда сейчас звоните? Какому начальнику? Какого горвоенкомата? Вы зачем звоните? Чего вы сюда звоните? Ну ты наглец вообще-то. Ты можешь разговаривать военным языком или нет? Ты что, милицию вызвать, что ли? Где кабинет находится этот? Вы русский язык понимаете или нет? Да что вы перестаньте мне грубить? Вы можете разговаривать военным языком, или вы кто там, колхозник? Я вам сейчас милицию вызову, чтобы вас посадили, к чертовой матери. Ёб твою мать. Прибыть куда? Вам что, милицию вызвать? Ты кто есть, вы не тысяча, я вам из ответчика. Кто вы такой нахуй, что вы звоните, откуда и чего? Это вы звоните. Я сторож военкомата. Полковник. Не поднимай трубку больше, сторож ёбаный. Ну ты наглец вообще-то. Ты можешь разговаривать военным языком или нет? А ты можешь себе язык в жопу засунуть? Вы не тычьте. Я вам не затычка. Если ты затычка, то тычь себе. Нахал. Чего вы безобразничаете? Вы по-русски можете разговаривать? Скажите мне, начальнику второго отделения прибыть в 9:00 куда? Туда. Кто вы такой нахуй? Что вы звоните? Откуда и чего? Пошел в жопу, а? военкомат. Начальнику второго отделения в понедельник прибыть в 314 кабинет. Не понял еще раз. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. 314 кабинет, начальник второго отделения. Ну, и что дальше? О, Господи, ну что ж ты бестолковый город? Ты кто ты есть-то? Я не понял, вы как кого начальника-то хотите? Второго отделения? 314 кабинет, начальник второго отделения. В понедельник. А, в понедельник? Кому прибыть? Кто ты есть-то? Спокойно разговаривайте, кто здесь есть. Ну, все понятно или нет, а? 314 кабинет во второе отделение прибыть, да? Куда прибыть-то? Куда? Вы толком расскажите, что вы хотите. О, Господи, ну что ж ты бестолковый говорит? Так кто ты есть-то? Я сторож. Я сторож военкомата, а вы кто? Я сторож военкомата. Назовите свою фамилию. Першин. 314 кабинет, начальник второго отделения. Куда прибыть-то? Куда? Что вы хотите? Когда прибыть начальнику в 314 кабинет? Вам? Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Вам надо прибыть. О, Господи, ну что ж ты бестолковый говорит? Ты кто ты есть-то? Да иди ты, блядь. Военкомат. В 9 часов утра. А куда, знают? Что? В 6 часов утра, что дальше? Начальнику второго отделения, 314 кабинет. Что дальше? Куда прибыть? Вы что хотите-то, я не понимаю я. Ну, кто это говорит-то, хоть вы можете сказать? По-русски объясняйте, что вы хотите. Вы слушаете вообще или нет? Да, я слушаю. Что вы хотите? Ну, куда-куда? Ну, не сказали, куда прибыть. Начальник второго отделения прибыть, 314 кабинет. Ну, вы что, повестку читаете какую-то или что? Прошу прощения, беру ручку. Так, записываю. Куда прибыть? В военкомат, наверное. Ну, куда-куда? Ну, не сказали, куда прибыть. Начальник второго отделения прибыть, 314 кабинет. В военкомат или что? Куда вам прибыть надо? 314 кабинет. Это дежурный по военкомату. Вы можете днем звонить или когда, я понимаю. В 9 часов утра, а куда, знают? В 314 кабинет, там же написано. А кто вы, простите? Я дежурный по военкомату. Это дежурный по военкомату. Что передать кому? Вы слушаете вообще или нет? Я слышу, что вы говорите. Вы с кем разговариваете? Может, вы там по телефону с кем-то разговариваете? Это дежурный по военкомату. Понять не имею, куда прибыть? Вот. Я офигею над вами. Военкомат, наверное, куда вам прибыть-то? Ну, кто это говорит-то, хоть вы можете сказать? Это говорит дежурный по военкомату. Который сторож сейчас, в ночное время. Что вам надо-то? Я не понимаю. 314 кабинет прибыть. Что? Так, что вы еще поймите, вам объяснить? Вы можете заткнуться, а? Ничего иди не надо. Иди в жопу, понял, блядь? Еще раз позвонишь сюда, я тебе ебало расшибу, понял? Я тебе тоже. Я в жопу! Да, да, со своими федерацами. Да, да. Ой, голубой ебарь. Да, да. Что тебе надо, падла вонючая? Да, да. Ты что, сказал у матери? Да, да. Ты хочешь жахна моего поесть? Да, да, да. Ну что, как, хорошо тебе? Да, да. Я поеду, Я тебе бы знать, что свою розочку пощупать бы дала, вонючке. Вы что, правда собираетесь это делать? Да, я тебе цвету представлю по-хорошему. Буду преследовать, да, ты от меня, повтора на детстве, да. Чили в рот, чили в рот, ноем, ноем. Тебе. Усраться можно, а? Бухало, нахуярился уже. Ага, я так и понял, что мудила. Полные штаны из ученых назвал, и теперь ты думаешь отмыться, но этого не получится. Он же, сука, самая тихоходная, и в Атлантику на корм рыбам. Вы, мои драгоценные, и все тут у меня недавно произошло. Такая встреча, понимаете, совершенно неожиданно на моей кухне появился один человек. Пьяненький такой, веселый, понимаете. Ну, я его принял, естественно, партишку налил ему, все, посадил. Я говорю, ты кто такой, бля? Он говорит... Пошел отсюда вот, гадина ебучая. Я говорю, а какого ты хуй тут делаешь у нас в Москве, бля? Он говорит, пошел вон отсюда, зараза ебучая. О, блядь, интересный чувак, бля. Сука, а он такой, знаешь, культурный чувак, начитанный, бля, можешь сказать. Пошел ты вон, ты мне еще замечания будешь делать, сучонок ебучий. Ты же есть подонок, блядь, самый что ни на есть, низкопробный. И как он мне начал рассказывать свои вот эти вот злоебуньки, блядь, вот эти вот. Адвокат это тот же гад, только переодет в гражданское платье. Запомни раз и на всю жизнь. Ой, блядь, ну мы посмеялись, блядь, ну еще протяжку выпили. Вот кое-что записали, и вот я, ребята, хочу вам порекомендовать некоторые рассказы моего новоспеченного дружка. Я тебе дам, друг. Вся ваша кедовская сучка, вот эта витиеватая компания, здесь которая бегала, я вам руки-ноги переломаю. Мастер своего дела тоже любит слово. Кооператив пиздец. И что тебе не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Пошел ты вон, ты мне еще замечания будешь делать, сучонок ебучий. Я собрал с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну... Что тебе, я тебе сказал, подлюка ты, бухала ты несчастная. Ну налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Бухала? Нахуярился уже? Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? Сучонок, больше я тебе сказал, подставная уточка. И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть, ты пойми. Тебе ответили, я тебе учили, лишь ты, зараза подлючая, ползун поганый. Оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, да. Я тебе сказал, я тебя сам залупцую до смерти, суку. Будешь как, сука, как змеюга на сковородке крутиться, подлюка. Доволен, да? Отъебись теперь. Ты, сука, знаешь, с кем говоришь, тварюга поганая. У меня прям вся срака даже загорелась, блядь. Вместе с твоей мальвиной из жопы дно выбью до конца. Задыхается, не можешь уже бздить, блядь, не можешь, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, да еби, Васю, мать, да сколько же можно, блядь. Я тебе сказал, я тебе голову оторву на это, тебе, дружкам твоим, всем, сукам, вашим мальвинам, всем вам конец. Все, сука. Да мы ж партнеры, мы с тобой. Пошел отсюда вот, гадина ебучая. Мы ведь партнеры. Я тебе еще раз сказал, пошел отсюда вот, гадина ебучая. Я лояльнее, чем с вами, не подключал ребят, а сейчас все подключены вплоть до прокуратуры. Чего это? Откуда тут такие сердечные перемены? Зараза поганая. Окей. Ты думаешь, что здесь объявились и скрылись, вы думаете, по щелям, что ли, разболтлись тучки? Вас надо создать как комитет государственной обороны, понимаешь ли? Мир хана, скорее рокеров и всю эту шварь, все переловим и всех поуничтожим. Предложения не принимаются. Заразы проклятые. Раз революция на безжерке бывает, вы, суки, пошли на такое. Но вы сами разошли этот огонь, вы в нем и сгорите, гады. Предложения не принимаются. Будущие воспитатели, суки, кого вы воспитывать собираете? За мной будешь на переговоры идти, как Питер со Сталином. Нет, сучка, ты будешь уничтожен вместе со своими подонками. Если бы сейчас я точно знал координаты, я бы, сука, сразу неуправляемыми ракетами тебя бы уничтожил, да? Даже неуправляемые, вы же как душманов, сучка. Слушай, хватит чушь городить. Ты посмотри на себя. Ты с инвалидной коляской не справишься. Сюда приезжаете, тут штуки глумите. Но недолго вам осталось, заразы подлючие. Воспитатели проклятые. Суки, ПТУшники, заразы вонючие. Дешевцы разбазаривают родину, сука. Есть ты какие вещи они заняли, проститутки проклятые. Все перемазали, все перекрасили, все перебрили. Все уже выхолощены, они еще матерями будут. Хотят матерями стать. Какие вы матери? Вы суки драные. Пошелокову на одну ногу наступать, а за вторую растирать. А за то, что сука предоставила убежище подонку. Будешь нести персональную ответственность. Ему ломится от 3 до 5, и тебе то же самое. Алло. Алло. Чего лёкаешь? Это... Где оплата за телефон? Да, мне надо телефон заплатить. Посмотрите, сколько у меня. Тебе телефон поставили? Скоро приезжает, и если ты открыл... Чё-то рыба бескусная. Куда вас? Чё, тебе не нравится? Уже нет. Сколько служит, что ли? сейчас сумку дал. Тебе главное не потерять. Все разбиваюсь. Вот знаешь, сколько стараться. Футбол смотри. Ты главное их не растеряй. У меня один знакомый жив, говорю. Смотрю, сколько нам заплатят. Если нам заплатят рубль, то мы побежим на рубль. Если нам заплатят 150 рублей, мы побежим на 150 рублей. А у Балсова? Я говорю, ты не можешь... Нет, а я не скажу, ты не можешь сказать по факту, сколько нужно заплатить тому, чтобы тендер выиграть в Ужгубе. Чем больше, тем лучше. Тогда результат будет гарантирован. Я сколько точное число говорю, скажи. Для начала 150 будет. Ну что, войти на площадку. А ключ получить. А потом, говорит, сколько заплатишь, столько и настолько мы и побежим. Я так и не понял, что он хотел сказать. Собственно, он гарантию он никаких не давал. Кто он? Золотая была? Я не знаю, что это такое, я сам участвую. Ничего он не сделал. Они там с крестником Рисину что-то. Вот он что, он на площадке там работает? Не-не-не, он помогает получить следить тендер и берет свой процент. У меня процент охуевший какой-то, я не верю в такие процент, 10%, это что за смета вообще? Он помогает. 150 тысяч стоит ключ. Чтобы выиграть тендер, нужно... Он мошенник. Я его скусил. Он не взяточник, он мошенник, потому что он не предоставит тебе. Угу. То есть лучше. Так, может, зайти еще раз, слушай. Мошенника взять. А хорошо на пройти. Мошенника нет возможности предоставить. Ты английский? Да, но чтобы выиграть тендер, нужно отсеять других участников. Вот один раз, вот как бы, Ребят, меня слышно? Форму, в которой они ходят. Слышно? Нас даже в эфире слышно, да? Ничего не найдет. Шикарно, просто шикарно. Так мы в эфире или нет? Ну отлично. Итак, добрый вечер или день, дорогие друзья, дорогие слушатели, особенно слушательницы, потому что я действительно надеюсь, что нас все-таки слушают женщины. Вот, потому что если... Конечно, слушают, то дела наши совсем плохи. Девочки. Да, совсем плохи. Вот, никому мы не нужны. Итак, сегодня в студии у нас наш, во-первых, бессменный диджей, благодаря которому, собственно, обеспечивается наша связь с вами. Вот, обеспечивается нам в течение примерно 2 часов, должны были начать 8. Мы начинаем чуть попозже, но главное, что мы с вами. Также у нас в студии сидит небезызвестный Ярослав, тот самый, да, тот самый, который говорил с дедом из Оксаны. Всем привет. Всем привет, да. Также у нас сидит в студии сам великий фюрер, фюрер вождь пранкеров, как вы могли догадаться, это Алексей Лексус. Guten Abend. И также у нас сидит Серж, любитель хачей. Хороший после этого любителя приехал. Да, я приехал, очень давно не застоял. Давно не виделись мы с тобой, по-моему. Да, это ужасно. Надо чаще встречаться. А также у нас девушка Алексея Шарка, здесь тоже присутствует. Так что у нас есть девушка. И на тот день Алексея новая. Да. Вот, всем спасибо, что вы с нами. Сколько сейчас у нас, Алексей, подскажи, слушателей? Пока 19, потому что мы переконнектились. 19 пока слушателей, но ничего страшного, я думаю, сейчас еще прибавится слушателей, потому что теперь практически до конца эфира у нас будет полный интерактив, и вскоре у нас с вами на прямой связи будет специальный гость. какой год, я не скажу. Это будет адский сюрприз, именно адский, не забоюсь этого слова. Вот. Вы, наверное, его или ее, скорее всего, уже видели. И были... были просто в ахуе. В общем-то, вы все сами увидите. То есть, скорее всего, не увидите, а просто услышите. Потому что лучше это не видеть. Мы, скорее всего, сейчас я еще раз уточню у Алексея. Мы будем принимать звонки в эфир сегодня? Будем. Мы сегодня будем принимать звонки в эфир. Все претензии, все ваши пиздежи мы готовы выслушать. Да. Лично. Да. И поговорим сегодня, как это ни странно, как это для пранкеров не странно, но мы поговорим сегодня немножко о политике. Но только совсем чуть-чуть. Только совсем чуть-чуть мы поговорим о политике. Просто дело в том, что одна особа женского пола, скорее всего. Да. Женского пола, мы не знаем. Мы не знаем, но женского пола ее Ксения просто зовут, такая на лошадину похожа. Морда у меня такая вытянутая, короче, ей даже пластика не помогла. Вот. Что-то, как она с Петербургом связанная, фамилию забыл, в общем, вы поняли, о ком я. Вот. Она тут недавно просто сказала, ее вызвали в Следственный комитет при прокуратуре на допрос. И вдруг туда кто-то позвонил и сказал, что Следственный комитет, там все, жопа. Что там что-то якобы положено, какое-то взрывное устройство. А так шутить нельзя. Пранкеры так не шутят, потому что это статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации за ведомо ложное сообщение об акте терроризма. Поэтому пранкеры так не шутят. Все-таки пранк это шутка. Вот. А Ксения, она имела неосторожность сказать, что это мои кореша, говорит, это, блядь, мои кореша, это пранкеры. Они мне позвонили, они меня защитили, они все заминировали. Я бы сказал бы так, я ничего не буду отвечать, я хочу обратиться к нашим добропорядочным, нашим друзьям из следственных органов, нашим друзьям, как говорил мой тренер, таких друзей только затеры в музей. Бесплатно такие друзья мне нужны. Я хочу к ним обратиться все-таки и сказать им, что возможно Следственный комитет. Возможно, я точно не говорю, но желательно проверить. Звонил некий человек по фамилии Яшин. Вот, скорее всего, потому что у него там какие-то шашни вот с этой Ксенией. Возможно, это был он. Мы точно не знаем, но советую вам его проверить. Вот. Это во-первых. Значит, что во-вторых? Во-вторых, мы никак не связаны с политикой, практически никак. Вот. Мы представители совершенно разных политических течений. Единственное, что среди нас нету либералов, потому что либералов мы считаем конченными гнидами и пидорасами. Вот. Это чтобы больше они как бы, да, не пиарились за наш счет и не делали никакие заявления, что их якобы защищают пранкеры, якобы куда-то звонят, они якобы что-то минируют. Мы не нарушаем закон. Мы законопослушные граждане, и как говорил Остап Бендер, мы чтим уголовный кодекс. Вот. Это что касаемо политики. Далее, значит, еще раз уточню про звонки в эфир. Алексей, мы все-таки будем принимать-то, да? Вот я не знаю, что мы будем принимать звонки в эфир. Вы можете даже выйти. Ну, скажи, на какой именно скайп? Имя скайпа, значит, нам сегодня, скорее всего, будут помогать люди, потому что у нас, мы хотим еще попранковать сегодня, у нас на скайп-аккаунте просто нету бабла. Потому что нам никто не выдает гранты. Никто не выдает нам гранты. Нам не платят. Вы посмотрите, мы звонили либералам, мы пытались звонить либералам, мы разъебывали либералов, нас начали обвинять, бля, пранкеры. Вы начали заниматься политикой. Ё-моё, и начали обвинять то, что мы за Путина. Мы начали звонить в офисы Единой России, начали им названивать, начали пранковать их, начали пранковать партийных функционеров Единой России. Вован даже дозвонился до Чурова. Нас начали обвинять в том, что мы за либералов. В общем, да, так что мы сегодня будем пранковать исключительно граждан Российской Федерации кавказской национальности. Мы их очень любим. Да, и будем принимать ваши звонки, чтобы вы пранковали с нами. Пранкуйте с нами. Итак, звонки мы, скорее всего, будем принимать на скайп. Какой у нас скайп будет? Ну, да, я просто свой скайп дам, и меня задолбают просто. Ну давайте, у меня нет скайпа. Так, нету скайпа, да? Кто может дать свой скайп на растерзание? Значит, давайте я могу дать, в принципе. А нет, у тебя есть подписка? У меня есть, ну, но подписки у меня нет. Еще, у меня тоже нет. Подписки нету, значит, смотрите, наверное... A-A-B. Давайте сделаем так. Так, в мой скайп, На форуме и на пранкру напишем. Значит, ребят, кто-нибудь там, мы зашли уже в мой скайп? Ничего страшного, да? Я думаю, ничего страшного. Тогда я попрошу, если нас слушает мои друзья хорошие, это Мисс Экстази, либо Спектр, либо Матершинник из Барнаула, я прошу кого-нибудь из них позвонить мне, ну, либо всех конфой. Нет, назови сейчас свой скайп, на который они тебе могут все звонить. Меня задолбают, поэтому... Не задолбают, я свой называл, меня никто не задолбает. Сейчас специально задолбают. Хорошо, я сейчас в чат тогда, да, наверное, в чат надо написать. Давай скайп, я назову свой скайп. На котором мы будем принимать звонки. Давай я назову. Ну, там уже авторизирован скайп. Блять. Вот. Ну, так что мы делаем? Надо назвать скайп, на который они могут звонить. Да, давайте мы сейчас назовем скайп, на который вы можете звонить. Мы его в чате назовем, да? Нет, давай. Его даже назовем на главу. Давай я напишу. Более. А, вот мне звонят. Звонят, сейчас я подниму трубку. Алло? Да-да-да. Алло, друзья мои, меня хорошо слышно сейчас? Как меня в эфире слышно-то? Нормально? Иногда нормально, иногда хуёво. А это у нас всегда так. Так что будем считать, что это нормально. Вот. Значит, я не знаю, ребят, кто-нибудь может принимать к себе на скайп звонки? У кого есть подписка на мобильные, на домашние? У меня есть подписка на всю Россию. А, вот, на аккаунт Кимовск Телеком. Напиши тогда, пожалуйста, свой аккаунт. Напиши свой аккаунт в чат. Да, в чат, в радиочат, чтобы туда звонили все желающие. Нет, принимать звонки должны мы. Да, нет, он с нами будет сидеть в конференции, мы будем принимать звонки. Он будет принимать звонки, мы будем слышать звонящих, он их будет подключать к конференции. Давай. Ну, я не знаю, ребята, можете пока выйти, мы вас попозже соединим, если вы не против, потому что нам еще надо позвонить особому гостю, вы знаете, какой это гость, пока не называем его имя. Пусть он назовет свой скайп-аккаунт, на который они звонят. Да. Так что, Матершинник, назови свой скайп-аккаунт, на который тебе сейчас, наверное, будут дозваниваться люди, выходить в эфир, будут задавать вопросы. Вы перепили в конференцию нашу? Почему? Я же веду конфу. Да. Так что, ребят, пока отсоединитесь, пусть он будет на связи. Ну, все хорошо, тогда ладно, все понятно. Сейчас я позвоню. Так, Матершинник, ты в чат написал, да? Да, я в чат написал логин свой. Нет, пусть назовет здесь. Да, господа, ну и так, аккаунт вы видите в чате, да? Назови его сейчас здесь, чтобы... Кимовск Телеком. Финафаст аккаунт. Как? Финафаст, ну, блядь. По буквам. Ну, его слышно же в эфире, правильно? Нихуя не слышно в эфире. Нет, его не слышно? Его должно быть слышно. По буквам назови его. Так, Федор Иван так и так далее. Да. Да, Федор, Иван, Николай, Алексей, Федор, Алексей, Станислав, Тимофей. Слышно, блядь, всем нахуй. Мистер Хуесос. Да, отлично. Ну что, я надеюсь, все-таки у нас будут в течение эфира звонки. Вот. Попранкуем вместе. Да, также можете задавать вопросы в чат. Только не задавайте вопросы, кто ебет ветку. Такие вопросы надоедают на самом деле. Это можно на ИК 450 прочесть. Так, сколько нас уже слушает? В чате написано 20. Да мало ли. 40 человек. 40 человек нас слушает. Тем не менее. 88. Да, было 88. Счастливое число мое. Мое счастливое число. У меня несколько счастливых чисел. Это число 14, число 88 и почему-то число 18. Я не знаю, почему эти числа у меня числа счастливые. 3, 7. Нет, это какие-то странные числа, да. Ты какой-то нерусский. Да-да-да. Леша, это спидвые бабки любимые числа. Да, мой любимый. Вообще мое любимое сочетание цифр. Мое любимое сочетание цифр это 210, 68, 03. Ну да. Я не знаю почему. Ну такое вот. Именно 03, да, не 3. Никто нам не звонит? Ну, пока никто не звонит. Это потому что мы нахер никому не нужны. Нам тоже не надо. Да, мы нахер никому не нужны. Я предлагаю, кстати, на главный пранкру написать, что у нас идет интерактив полный, да? Напиши аккаунт этого самого скайпа. Да, и мне кажется, что пора скоро, наверное, будет начинать звонки. Да? Я думаю, мы позвоним, просто беспроигрышный вариант, это звонить на... У нас есть такой сайт очень интересный, я, может, сейчас для многих пранкеров открою секрет. Сайт этот... обрушится, да? Сайт этот называется, очень хороший, это в помощь пранкерам он был сделан, на самом деле, называется он Дагафта. Да, то есть, значит, вы заходите на этот сайт. Там прекрасные кавказские мужчины, вы видите, как продают свои не менее прекрасные автомобили. Настоящие мужчины. Да, причем у них там очень интересно есть. Если автомобиль, значит, не битый, не побывал в аварии, там ничего, да, новый, то они пишут там, мамой клянусь. То есть мамой клянусь не битой. Там ставят галочку, есть такая тема, да, мамой клянусь. Если он клянется мамой, то значит он точно не врет. Потому что нельзя, блин. Если матушка клянется, согласен. Все, да. Это все. Если ты соврал, то... Окошники и гибаны. Яйки. Все. Вот. То есть мы им сейчас будем звонить. Мы им будем звонить на сайт Дагафта. Предлагать свои услуги по покупке машины, скорее всего. Вот. Там прекрасные приоры есть, заниженные. Я видел, сам себе такую хочу прикупить. Вот. И посмотрим, собственно, что из этого выйдет. Вот. Значит... Сейчас мы зайдем на сайт Дагафта. У нас наш диджей ушел, к сожалению. Я к его компьютеру боюсь подходить. Вдруг я что-то неправильно сделаю. Вот. А матершинник, ты слышишь меня сейчас? Я слышу. Ты можешь на Дагафта найти какие-нибудь номера? Только номер, чтобы был с именем. Да, сейчас будет. Ты знаешь, да, там назови мне просто имя. Заниженные приоры, да, знаю. Да, назови мне просто имя человека этого, да, и какая у него машина. Сейчас мы попробуем дозвониться. Так, 5 минут. Сейчас найду. Угу. Всегда мечтал о приоре, заниженные ребята. Всегда. А видел, это Ладу Гранту, короче, слайм. Ладу Гранту? Да. Нет. Это, короче, похоже на Шевроле. Блин, как же она называется? 20? А, по-моему, похоже на Рено Клео Символ. Только чуть-чуть с обрезанным капотом, короче. Я в сортах-то говна не разбираюсь. Ну, в принципе, уже что-то вырисовывается такое неплохое. Да. Ну, покататься хоть. Матершинник, ну что, ты нашел номер? Да еще, блядь. Легкий. Тут они все без имени просто. Аккаунт скайпа на. Понятно, потому что скоро придется, наверное, специального гостя нам вызывать. Вот на главном. Ну, понятно. Так, вот, нашел. Так. Кто же это будет? Кирилл Махачкала. Кирим? Да. А Кирим что продает? Кирим продает Ладу Калину. Ай-ай-ай! Красавчик! Красавчик! Отлично! Итак, давайте звонить. Давайте звонить Кириму, куплю у него Ладу сейчас. Ладу Калину, да? Лада Калина? Калина, вместе с мамой на заднем сиденье. Гранта, Сумма, пидорасы, вообще не платят за телефон. Ну ничего, тут второй телефон, не понятно. Сейчас я наберу на второй номер. Это он же, да? Это он же, да. Кирилл. Я просто вживаюсь в роль. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните. Видать, уже свою матушку он продал. Уже матушку, да. Да, я пока совершу звонок. Я совершу звонок своему брату. Это, кстати, мой родной брат. Ты ему не забудь передать привет. Мой родной брат Very Games, АКСД. Он пишет как раз пранки с прекрасными, гордыми кавказскими парнями. Вот он мне как раз пишет, что его номера в Дагафте проверенные есть. А, есть, да? Да, что его добавить-то? А, его? Ну, у него нету микрофона, по-моему, сейчас. Поэтому я хочу ему привет передать, его девушке, она нас тоже сейчас слушает, я знаю. Вот. А вот он мне, кстати, звонит сейчас, я с ним переговорю одну минуту. Да, алло. Меня хорошо слышно-то, скажи, пожалуйста. Да, да, да, ну все, вы меня слушаете, да? Телефоны скидывать? Скидывай в чат. Или ты не в чате? Ты в чате, да? Ну, в Кимуск Телеком, да, скинь. В Кимуск Телеком он будет набирать. Все, да. Все, давай. Я сейчас буду общаться с ними. Давай. Слушай, с тобой толковать буду. Вот, нашел. Музыки, ну и кондиционера нету. Номера 333 оставляю, оформляю на вас. Черный салон, кусок капота, кусок крыла красил. Номера 1-25 тысяч продаю. Состояние авто хорошее, бартер не предлагать. Просто так не звонить. А вы представьте, только это торговля по-кавказски. Вся машина нахер разъебана. Но он итак, говорит, что она в хорошем состоянии. Я представляю вам Ахмеда, да? Это Ахмед, да? А что за машина? Машина, блядь, Приора. Приора, да? Отлично, это машина моей мечты. Ласточка, как скачет, блядь. Давайте, набираем. Тихо, погоди. Тихо, ребят, тише. Тише. Алло. Ассаламу алейкум. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. А, братишка, а я сдагал тут с сайта. Ты машину продаешь? Да, да. А, слушай, а вообще как она, ласточка, нормально летает? Не летает, это машина, а не самолет. А я понял, правильно говоришь, правильно говоришь. А ну вообще хорошее состояние на ходу? Да, конечно, на ходу. Хорошая машина, слушай, ну я готов купить, есть. А куда подъехать можно, чтобы посмотреть? Вот прямо сейчас хочешь купить? Я готов хотя бы сейчас. Ну давай приезжай тогда на вас учебник. Ага, я понял. И тебе позвонить, да, как подъеду? Да. Слушай, такое дело, просто надо гауту, многие предоставляют бонус. А я, например, беру машину есть, а и проверяю амортизацию ее салона. Ты можешь подтащить матушку, я ее поебу слегка есть. В салоне прямо. Что говоришь? А я говорю, подтащить матушку можешь, чтобы я ее поебал слегка есть. В салоне прямо проверил амортизацию салона. Я твою маму выйду, твою сестру выйду на твоем салоне, сукин сын, блядь. Асади, асади. Асади, асади, так неприемлемо ругаться есть. Мужчина, что ли, ты, сука, блядь? Девка ебаная, блядь. Пас. Я хочу амортизацию твою, пидорас, блядь. Почему ты так ругаешься? Так? Ну, то есть вы видели, да? Я просто хотел купить машину, проверить качество салона. Качество салона проверить мне не дали. То есть он не умеет торговать. Следующий. Следующий, да, следующий. Следующий. Да, только имя. Он... Давайте я теперь буду короче. Приора заниженная. А имя? Артур, Махачкала. Просто дело в том, что я хочу быть теперь короче. Раз мне не дают проверить амортизацию салона, а мне все-таки там цыпочек возить, то есть нужно проверить то, что я покупаю. Понимаете, я же деньги не просто так отдаю, да, за какой-то товар. В общем, я очень разозлился на них. А сейчас мы будем устраивать настоящие кавказские разборки. То есть будут кавказские разборки. Как там его зовут, говоришь, этого? Артур. Артур, я все его имам. Давайте, подключайте Артура. Сейчас мы с ним побеседуем немножко. Ласка. А, еще хороший. Там всех все устраивает? Ну, с первого раза хорошо получилось. Сами от души. Да, спасибо вам тоже от души. В чате там даже есть. матушку Артурчика поебать не получилось, потому что телефон у него занят. А что? Потому что он пидорас ебаный, я, да? А, да, а, вот, ну давайте еще кому-нибудь наберем. Я просто очень разозлился на них, и я хочу устроить кавказские разборки. Это тоже будет. А я не знаю, есть ли подписка на Америку. Да, давай идем. Нет, на Америку подписки нету. А слушайте, а позвони, давайте первому позвоним, я хоть извинюсь перед ним, может мы сможем с ним помириться? Да, давайте я все-таки с ним помирюсь, потому что так неприемлемо ругаться для кавказца все-таки. Да и я его задел, на матушку задевать тоже нехорошо. Придется, наверное, с ним поговорить и принести свои искренние извинения. Что ты звонишь? Алло, брат, слушай, я действительно от души хотел извиниться, я понял, неприемлемо так ругаться. А что нахуй, сука, блядь, я твою маму ебал, блядь, извиниться ты хочешь, сукин сын, блядь. Пошел нахуй, сука, понял, да, блядь? Подожди. Если мужчина, блядь, приезжаем сейчас, увидимся, блядь, пидор за вами. Подожди, я могу приехать извиниться, а зачем ты так ругаешься? Так неприемлемо для мусульманина ругаться. Чё ты на матушку? Мусульманин, сукин сын, блядь, какой нахуй ты мусульманин, чё ты такие вещи говоришь, блядь? А ты чё на матушку задеваешь? А чё ты на матушку задеваешь? Слушай, послушай. Чё ты хочешь сказать, блядь, давай увидимся, сука, блядь, чё ты по телефону разговариваешь, блядь? Дело в том, что ты торговать вообще не умеешь, я хотел нормально тебя попросить проверить амортизацию, как есть. Сукин сын, блядь, я тебя выебу, сука, блядь, какая нахуй амортизация салона, блядь? Пидорас, блядь, я твою маму, блядь. Послушай, зачем за тухум задеваешь? Нахуй, сука, зачем за тухум задеваешь? Это неприемлемо просто так ругаться. Придется выскочить нам с тобой. Все, да. Все, слушайте, видите, то есть примирение, я попытался сделать какую-то попытку примирения. Примирение не вышло, потому что сходу меня просто встречал поток нецензурной брани. То есть это показывает уровень культуры южан. Будем называть их так. Это южане. Они живут на юге. Вот. Я не буду их называть всякими словами. Типа хахики ебаные. Да, да, это нет, нельзя. Это нарушение закона. Это социальная группа. Это не социальная группа. А пранкеры не нарушают закон. Как? Хачи ебаны? Не социальная группа? Хачи ебаны не социальная группа. Не социальная группа. Они асоциальная группа. Асоциальная, но не социальная группа. Асоциальная группа, я понял. Субкультура. Точно, это субкультура. Слушайте, ну видите, мириться не хочет, значит. Мы против оскорбления социальной группы любой. Да. Мы против оскорбления любых социальных групп. Значит, Фиора заниженная, но она битая. Пойдет. Битая сильно? Избитая. Пойдет. Ну, да, вроде не сильно. А кто ее бил-то? За что ее били? За что били? Курбан из Махачкалы ее бил, да? Кто? Как его зовут? Курбан. Курбан? Ну это как уебан, только курбан. Я курбана все ебал. Давай, звони ему. Прошу, зачем Приор убил. Зачем он там? Такая хорошая фраза, давай дыхнемся. Не, я теперь проще буду, намного проще, короче. Ассаламу алейкум. Курбан, это ты? Да. Это Аслан беспокоит. Помнишь меня? Алло. Кто какой? Аслан. Напомнить, как это сказать, чтобы не обидеть. Я твою матушку поебываю иногда есть. Я твой отец, я твою матушку поебываю иногда, Аслан. О. Понимаешь? Чего? Матушку твою поебываю. Я просто в мясные отношения завязались. Я хотел, чтобы ты об этом знал. Ты как? Я не понял, ты с кем разговариваешь? Я с тобой разговариваю, Курбан. С тобой. Меня зовут Аслан. У меня есть сексуальные отношения с твоей матушкой. Понимаешь? Что? Отношения с твоей мамой у меня есть, я ее ебу. Понимаешь? Когда ты такой смелый заходил сюда? Куда приходить? Ты куда звонишь, туда приходить? Нет, я дело в том, что я хотел попросить тебя, чтобы ты отпускал свою матушку со мной на свидание. Куда отпускать? А? Куда отпустить? На свидание со мной, на свидание. Отпущу, давай. Ну там, понял, тыры-пыры, там шашлык поесть, там пердолить пару раз. По-хорошему. Ну давай. Ты не против? Не против. Ну хорошо, хорошо. Когда можно заехать? Сейчас, сейчас приезжай. То есть ты вот так вот готов просто свою матушку отдать под меня, да? Я тебе сейчас... Мог бы достать, я тебя убил бы. А зачем меня убивать? Я тебе не убил бы. Подожди, подожди, а что бы ты еще делал? Ой, что это, что? Ты что? Ты что, как русак галимый разговариваешь? Разговаривай нормально. Вот последнее это не надо, пожалуйста. Алло. И пицу вставай последний. Нет, нет, это неправда, брат. Ты неприемлемо так угад. Хочешь, чтобы тебе петушили? Эй, нет, нет. Ты хочешь, чтобы тебе потушили, а? Потушили? Я не горю. Я не горю, чтобы меня тучили. Куда? Куда? Куда? Козол! Комарова, да, всю. Глядеть отвыкшим глазом. Посмотри. На Балтийскую волну и, в Атлантику. И на море буду разом Форманный. Кораблем и водолазом будет, сам себя найду в пучине, если будет. Часом затону на недельку до второго. До второго. Дай 2 рубля. Я уеду. Куда? Комарова. Королевство проклятое. Сам себя уничтожил. Найду в пучине. Если часом без права на плыть затону отрицательно дивиденд. На недельку до второго, я уеду в Комарово, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго, дай 2 рубля. Я уеду. Куда? Комарова. Ты говорил, что проклятая. И у вас уничтожил. В карельских скалах будет личный Кооператив пиздец. Водолаз. Отрицательно дивиденд. На недельку до второго, до второго я уеду в Комарова. Вот на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. За то, чтоб в синем море не тонули корабли. Сука, самая тихоходная. На недельку до второго, до второго. Дай 2 рубля. Я уеду. Куда? В Комарова. Ты говорил, что проклятая. Сука, надо платить. Синем море. Тут же подходит, понимаешь. Не тонули. Корабли. Отрицательно. Путина. Я тебе говорю, это не всего не могу, это такая. Завтра я буду у тебя, чтоб ты под Копакотом, чтоб поплакал завтра. И еще до многих не знаю, слышала микс, который Шарк и Диджей Доцент сделали? Услышала микс, но с тобой и со мной. Нормально, да. Он очень высокий, ваш лап. Я предлагаю на Юрмалу поедем. Чего с тобой со мной? На Юрмалу поедем в 2010. Будем с тобой петь. Эй, пить, в одну машину сяду и поеду туда с тобой со мной. Да я с Ниной Васильевной подружки. Эй, федеристы, не играть в игрушки. Пересядемся, разговаривать научись. Ой, поржовать. Чем мне детей кормить? Заткнись. Витьку козла, Витьку козла. Напилась уже, да? Напилась уже, да? У меня три аппарата стоят. Я уже все, милицию сообщила. Вычисли вот этот номер. Кому дело? Шара, шара. Дура, ты дурак, проклятая, ты дурочная, проклятая, ты дурочная, трижды проклятая, трижды тебе в рот. Витьку козла, Витьку козла, напилась уже, да, напилась уже, да. У меня три аппарата стоят, я уже все, милицию сообщила. Иди, я уже двоих проучила. Шара, шара. А сейчас появление дойти выше лежит. Я как уебать ее. Я на заперти. Витьку козла. Витьку козла. Напилась уже, да? Напилась уже, да? Ну, Витька-то козел вообще. Дубка не звонит ко мне. И внучку выебут. Жопу в нос подвезде. Ой, как пою. Ой, как я пою, так мало папы. И твоего внучка вижу. Ой, как пою, ой, как я пою, так мало папы. И твоего внучка вижу. Да. Слушай, а ты слышала микс, который Шарк и Диджей Доцент сделали? Вот на земле он пердит себе, пердит мелом на стене. Все подъезды отклеили, всех домов. Реки и мосты. Голубой евро, голубая жопа. Белые банты. Этот город, просыпаясь, спасет у тебя его. Да, да. Где-то там совсем недавно пряталась. Всегда, да. А теперь вычислив вот этот номер. Вычислив. Вот. И куда-то уплывает голубой пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается Сережа. И за пять минут помогая человеку. Я не сам тебе наркоману ебучему. Спускаются фонтаны прямо в рот, в жопу в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же. Всегда. Я в пожалуй, приду с топором, как ебану твою мать нахуй. И осталось навсегда голубые тротуары. Вот компания голубой, поеби его, поеби. Ярко желтые трамваи. Заткнись, ебло, заткнись. Он пердит, сидит, пердит. Мелом на стене этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же пизда, не пизда, ведро. Я, пожалуй, приду с топором, как ебану твою мать нахуй. И останусь навсегда. Женечка, женечка, женечка. Корова чертуя. Корова проклятая. Тушь ты корову. Корову 300-килограммовую, блядь! Да узнаться по толстой твоей корове матери! Ворон 200-килограммный! Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же... Пизда! Я, пожалуй, приду с топором, как ебану твою мать нахуй! И останусь навсегда... Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же пизда, не пизда, ведро. Я, пожалуй, приду с топором, как ебану твою мать нахуй. И останусь навсегда. Ворон 200-килограммный. Ворон 200-килограммный. Ворон. Я заставила корове 300-килограммную ворову. Удовольствие, как ее взяли с поличными. А я сейчас доставлю и тебе, Сереженька. Вот так вот. Пранк FM. Я твой эфир ебать хотела. Пранк FM, пранк FM. Они такой темперамент, да, сжечь всегда. Достаточно только сказать, что про тухум, задеть на матушку, либо не проявить с ними солидарность. Вот этого вполне достаточно, чтобы они просто херов напихали везде, где только можно, и где нельзя. Вот. Значит, сейчас мы хотим вам сказать еще раз аккаунт. Аккаунт в скайпе, на который вы прямо сейчас, в данный момент, прямо можете позвонить, выйти в прямой эфир, попранковать с нами, либо задать какие-то вопросы по работе пранкру, или просто вопросы. Можете нас нахер послать. Вот. Ну, лучше не надо, конечно. Вот. Мы же для вас стараемся, как бы, да, от души. Вот. А, значит, аккаунт этот, он на главной странице пранкру. Вы можете его увидеть в объявлении про этот эфир. Все вы знаете, где это. Вот сейчас мы его еще раз назовем. Это AAV Echo. Алексей Алексеевич Венедиктов. Эхо. Эхо. Да. AAV Echo. AAV Echo. Да. А вот. Сейчас на этот аккаунт вы можете позвонить к нам, если вам, конечно, есть что нам сказать. Вот. Мы даже настоятельно просим звонить туда. А, совсем скоро. Совсем скоро. Кстати, когда специальный гость будет? Кто будет? Специальный гость, когда приедет? Вот я сейчас и скажу, что... Сейчас... Я просто в нетерпении уже. Да, вскоре у нас в студии будет специальный гость. Вот. Можем, в принципе, его сейчас, если никто не против, пустить, поговорить. Минут 10 нам этого хватит. Вот. Это особый гость, я сейчас о нем расскажу, с вашего позволения. Ее зовут как мне сказали, Ольга. Потом оказалось, что она сменила имя, ее звали Анжела. Но на форуме она всем представляется как Зарина. Да, пранкер, пранкер с огромным стажем. Просто огромным стажем. Недавно вы могли ее лицезреть. Добавлю. А вот недавно вы ее могли лицезреть в передаче. Вот к нам кто-то добавился в скайп, кстати. Скорее всего, сейчас выведем эфир. Добавлю. Вот. Вы ее могли лицезреть в передаче о пранкерах недавно. Я вам расскажу, кстати, как это было, как она туда попала. Более всех. Вот. Дело было так. Мне ВКонтакте написала журналистка. Говорит, мол, не хотите ли выступить в программе. В программе о пранке. Вот. Поговорите об этом пранке с нашими ведущими. Я говорю, нет, идите нахер. Вот. Но могу вам предложить кандидатуру, которая с радостью на это согласится. Я им предложил, собственно, нашу Анжелу. Анжела пошла с удовольствием. Рассказала там всем все о пранке. Я думаю, мы все понимаем, почему я отправил именно ее, а не кого-то другого. Это самый лучший представитель движения. Да. Вот за все наши годы. Лучше просто не. Да. Итак, что у нас там, кто-то скайп стучится, да? Да, добавляйте. Да, ну давайте кого-нибудь пустим в эфир, может быть. Тогда давай, блядь. А я хуй знает, как поддержать, чтобы как и я конфу вел на случай, если звонить с этого. Да, конечно, ты оставайся в конфе. Так нет, смотри, если ты сейчас кого-то в конфу добавишь, то конфа перейдет на тебя. И я набрать уже не смогу со своего аккаунта. Ну мы тебе еще раз потом пересоединимся. Ну тогда... Все, будь готов. Давайте. Итак, подсоединяем, да, человека. Готов. Подсоединяем человека. Кто это будет? Много народу, да, добавляется? Отлично, отлично. Очень много народу. Ладно, мне подсказывают. У нас. Ну. Итак, кого мы добавляем? Так, что к нам добавились и вышли, что ли? Интересно. Они исчезли из эфира, это не наша вина. Они исчезли из эфира, это не наша вина. Тогда мы пока позвоним, скорее всего, нашему гостю, который должен быть у нас в студии. Мы позвоним Анжеле. Куда, на мобильный или на домашний лучше? На домашний. На домашний. Чё мелочи? Да. Домашний бесплатно, да? Добавляйте все. Да я хоть куда бесплатно, у меня такая подписка, у меня никуда бесплатно. Нормально. Алло. Алло. Алло, Анжела. Да, это я. Узнала? Да, узнала. Ну, е-мое, что ж такое, богатым точно тогда не буду. Не сбудутся мои мечты. Не будешь богатым. Да, я на самом деле тебе звоню с прямого эфира нашей радиостанции, интернет-радиостанции Prank FM. Вот. Хотел бы у тебя взять интервью. Я тебя предупреждал уже сегодня об этом, да? Да, предупреждал, вот. Пожалуйста, я готова. Ты готова, да? Ты готова на интервью. Вот у нас, наверное, будут вопросы. Вот вопросов много. И первый вопрос, который, кстати, все хотят узнать, это вопрос о том, как давно ты стала заниматься пранком. Расскажи, пожалуйста. Ох, это еще у меня в детстве первый пранк. У нас в школе такой мальчик один учился, очень правильный и любил на всех стучать. Я представилась, что я занимаюсь с параллельного класса, разговаривала с его матерью и сказала, что этот мальчик у учительницы вытащил кошелек с деньгами. Было очень много эмоций. И мне, во-первых, это понравилось, во-вторых, я поставила на место этого стукача и подлеца. Тебе это понравилось, ты говоришь? У тебя были какие-то ощущения, может, ощущение возбуждения какое-то во время этого? Нет, у меня было ощущение такие, что наконец-то я его поставила на место. Вот какие. И просто не только ощущение, а какая-то радость, как начала там беситься его мамаша. Что такое быть не может, вы на него наговариваете, то есть ты там такое быть не может, мой девочка, на это не способна. В общем, все может было. Я понял. То есть, какой у тебя стаж в пранке получается? Ну, считаем. Так, офигеть, сейчас мне 34, 24 года. 24 года, то есть больше даже, чем у Ярослава, который сейчас сидит в нашей студии, считается, до этого момента он считался самым олдовым пранкером. Ну, Вот, в нашем движении теперь ты, несомненно, ты теперь сам. А у нас славы знаешь, нет, какой у нас по форуму? Что? Хукер. Хукер? У Ярослава какой? А, хукер. Ты как алдовый пранкер должна знать хукер. Вот. Ты должна нет, знать такую. Я даже не знаю. У меня же редко на пранке бывает. Ну, это человек, который записал пранк с дедом ИВЦ. Очень знаменитый, на самом деле. Ну, с дедом ИВЦ, я согласна. С дедом ИВЦ это пранк, наверное, 89-го. Дедом ИВЦ был, правильно? Да, да, да. Вот, вот сейчас этот человек сидит у нас в студии, кстати, между прочим. Вот. Ой, ну надо же, прямо любого пранка. Можете передать мат, но я большой привык. Да, вам тоже. Сказать, что я просто восхищаюсь этим пранком с дедом ИВЦ. Видишь как, пранкер, ну... Да, на... спасибо большое, я это слышу очень часто и очень много. Вот, очень приятно. Скорее всего, Анжела, для него это честь пообщаться с таким алдовым пранкером, как ты. Алло. Что? Ничего, ничего. Вот. Далее, значит, далее. Мы принимаем вопросы из чата. У тебя сейчас нет доступа в чат, да? Это чат, в смысле, на пранк Джабер, да? А, нет, не Джабер, а у нас тут особый чат Пранк ФМ. Нет, к сожалению, у меня нет чата. Да, ребят, не стесняйтесь в чате, ребята, не стесняйтесь, задавайте вопросы Анжеле. Мы все выслушаем. Есть вопросы, да? Задавайте, задавайте, не стесняйтесь. Вот, значит, первый вопрос. Первый вопрос. Где ты живешь, первый вопрос? В Москве. А, ну, тут адрес просит. Ну нет, а зачем мой адрес? Ну это адрес извиняюсь не даю, адрес дает. Так, дальше здесь, и... дальше здесь СК начинает писать, это я пропущу. Это я пропущу, это СК начинает писать. А, вот, значит, следующий вопрос. Что-то с пранком, что ли, связано. Так, какой там вопрос, ребят? Пока никакой. Да. А, вот тут спрашивает человек вопрос почему-то. Ты что, работала на табуретной фабрике? Я не знаю, что. Нет? Так, нет, она не работала на табуретной фабрике, как вы слышите. Так, следующее. Задавайте, задавайте вопросы, ребят, не стесняйтесь. Следующий вопрос. Ребят, вы что такие вопросы задаете? Так, ладно, следующий вопрос. Как ты относишься к инцесту? Само собой, это вообще к любому обращению я отношусь ужасно отрицательно. Даже это, как меня все называют, очень современным человеком. Я понял, я понял. Так, следующие вопросы, ребята, не стесняемся, задаем вопрос Анжеле. Может, ты какой-то вопрос хочешь пока задать аудитории? А, нет, только мне, пожалуйста, вопросы задавайте не с пранком, ну, а не какие-нибудь идиотские, там, про инцест, там, про прочее, извините. Ну, все, что пишут в чате, все, что пишут в чате наши слушатели, то мы и задаем. А, вот следующий вопрос. Кто такой пиздолиз? Это пользователь под ником Юникет. А он мне сначала звонил вот на домашний телефон, а потом писал всякие там объяснения в любовничку, извинения, пел такую чушь по домашнему телефону, всякую гадости. А когда я ему просто, ну, сказала ему, чтобы он не звонил, и сказала, куда он шел со своими сексуальными фантазиями, он начал мне вредить. Потом он мне позвонил по домашнему и стал мне говорить, что я, думаю, себе могу навредить и буду от твоего имени писать всякие интимные предложения. То есть его аккаунт я для этого взломал. Я понял. Я понял, хорошо. Я понял. Следующий вопрос, следующий вопрос. А тут спрашивают, правда ли, что ты хотела сместить нашего фюрера Лексуса? Вот. А на такой детский вопрос ЦК я тоже отвечать не буду. Значит, вопрос остается без комментариев, ребята. Без комментариев. Все, задавайте, ребят, более адекватные вопросы. Более адекватные вопросы по теме. Вот спрашивают, чей номер 210-6803? Это не честно, это просто постоянно его повторяю, Зинаида Николаевна. А кому он принадлежит? А, по-моему, как я не ошибаюсь, он принадлежит Пиздюкову Нине Васильевне. Она. А, тут спрашивают, почему ты ругаешься матом? Не ругаешься, да. А, и да, ты ругаешься матом, вот здесь спрашивают. Скажи, блядь. А я ругаюсь матом, очень стараюсь редко, не в тему. Потому что мы все не в тему, это совершенно глупо и не звучит. Тут вот девушка спрашивает, были ли у тебя неудачные пластические операции? Ну, эта девушка является этой. Это даже, как мне сказали по информации, сестра этого Деникида. Девушке передайте, чтобы она лучилась с Кащенко и вообще хоть ну, не знаю, там, может, облетчик купила. Просто жалко ее, человек злой, а не смех. Так, понятно. Ну, она тебя слышала, я думаю, в эфире. А, вот, да, она разозлилась, здесь пишет гневные сообщения, я их тебе читать не буду. Вот следующий вопрос, за что тебя забанили на Пранкру? А ну как забанили? Писал же там с моего аккаунта всякую ерунду про меня. А как мне лучше, что мне надо было делать? Я говорю, да, вот как подать там жалобу администратору или модератору? Но я, само собой, открывала тему, но это понятно, что это не я пишу. Ну, как бы пока разбирались, пока забанили. А потом разобрались и разбанили. Я понял. Спрашивают про пранкершу Силин Дипити. Что ты о ней думаешь? Что, я с ней лично не знакома. Ну, вроде я не знаю, с ней это или не с ней разговаривала, или опять это какая-то подстава. Звонила, значит, девушка, ну, я не знаю, может, она мне техно ставила. В общем, она мне представила, что это Силин Дипити. И начала, вот я говорю, нести всякую какую-то вообще полную ахинею, и была, не знаю, не то пьяная, не то обкуренная. В общем, я потом пообщалась с людьми, они сказали, что мы не думаем, что звонила тебе Силин Дипити. Она обычно не переходит на личности и, скажем так, не может она такое говорить. Они, ну ничего, абсолютно ничего они не думают. Вот здесь не здесь Спектр пишет, Анжела, я тебя люблю. Что? Спектр здесь пишет, Анжела, я тебя люблю. Ну, скажем так, я просто с ним разговариваю, мы же бизнес, мы не испытываем, мы потребляем, спасибо. Понятно, понятно. А вот так, здесь, Алексей, ты какой-то вопрос хотел задать? Алексей? Нет. Алексей! Алексей! Ты что, ёб твою мать, ходишь? Она сломана. Ну, оставь там. Все, оставь. Потом разберемся. У тебя есть запрос? У вас был секс с Павлом Жовнером? Извините, я не знаю такой вопрос дурацкий, но я отвечать не буду. Про билет он не знает. Тут спрашивают, знаешь ли ты про билет? Сейчас. Кого? Про билет-то. Нет, не знаю. Не знаешь такой пранки шоу? Угу, понятно, хорошо. А, билет? Нет, не знаю. Мы сейчас дай бы память. А, ну да, знаю. Она фигурировала иногда в танках со стипочкой. Я понял. Хорошо, значит, у нас пока эфир будет продолжаться тогда, да? Мы пока отключимся, может, попозже подключим, да, еще? Тебя, если мастер пранк, мастер такой, мастер-класс по пранку ты покажешь, будем очень благодарны, но чуть позже. Вот. Хорошо? Все. Сейчас я закончу. Да, ребят, ну я думаю, вы все поняли, да? Я без комментариев же это оставлю, да? Вот. Ну, это тут и так все понятно. У нас тут небольшие технические неполадки с микрофоном. Совсем небольшие. Что-то не очень хорошее с ним случилось. Что с ним случилось? Да. Железка сломалась. Железка сломалась. Хепарс, так как так? Ну, много раз спускали, понимаю. Угу, понятно. У нас тут сломалась железка у микрофона. Ну, пока у вас сломалась железка с микрофона, у меня есть предложение набрать Спиду. В последнее время она часто стала трубки брать. Вот, давайте, да, давайте наберем Давыдова Зинаиды Николаевны. Ты ничего не видишь? А спидовая бабка возьмет? Она сейчас берет. Она в последнее время очень часто берет. Я думаю, года два уже не мешаю. Держи, он оборот. Николаевна брать трубку. Мы еще подождем немножко. Шарк, а можешь узнать, насколько начало очень приятно? Как обычно. Алло? Она скинь, она не берет. А, видите, Зинаида Николаевна, к сожалению, не берет трубку. Да, у нас здесь небольшие технические неполадки, вы уж извините. С микрофоном. Тут некий Сергей Поздняков, ну, он под записан на сайте, очень просится в эфир. Да, конечно, конечно, давайте выведем в эфир человека. Если он хочет, как мы можем отказать? Мы же все делаем для вас, ребят. Да. Пусть оправдает, Алексей правильно сказал, свое честное имя. Да, как бы вы сделали, она сломалась. Я даже если бы это так, херня, ну, она подсоединяете упадет. В эфир человека? Да, он уже в эфире. Да? Он... Алло, алло. Да, слышно. Да, здравствуйте, Сергей Поздняков. Сергей Поздняков, знаменитый педерастик. Это Флейк. А, это придурок. Алло, слышно меня? Конечно, слышно. Да. Слышно, ты в эфире. Хотелось бы поблагодарить Шарка, потому что он просто мой спаситель, потому что каждый день, когда я еду на работу, я слушаю его миксы, и это заряд на весь день. В общем, как сказал радиослушатель, иди нахуй, смерть жидам, слава черной сотне. Не знаю, спасибо вам, парни, что вы делаете. Просто действительно... Без вас моя жизнь была не такая интересная. Ну, так, ну, блин, сейчас поднимаем настроение, так скажем, стараемся. Удачного вам вечера. И слава всем нам, пока. Спасибо, слава всем нам, да. Спасибо за этот звонок. Спасибо за теплые слова. Сейчас я посмотрю на сайте. Это Флейтер, что ли, было чуть не понял? Нет, это слушатель благодарный был. Вот. Значит, спасибо огромное за теплые слова. Вот Алексей тоже, но Алексей так Шарк, он скромно очень поблагодарил, так тихо. Вот, у него здесь просто проблемы сейчас с микрофоном. Сломалась стойка. Вот, давай подержу колёк. Ты можешь не рассказывать. Да, вот. У него сейчас не очень, наверное, из-за этого настроение, но ладно, ничего страшного. Вот, и еще раз спасибо большое за теплые слова. Действительно, ребят, что бы там кто ни говорил, стараемся только для вас. Ну, естественно, для себя тоже, чтобы и весело было, да, нам. Ну, и весело вам. Вот. Иначе по-другому никак. Вот. А, так, еще звонки будут у нас в эфир? Так, ну, у меня пока скайп молчит. Да. А как у вас там ситуация? У нас ситуация, а я даже не знаю, мы пока чиним микрофон. У нас, ну, что-то нам пишут там. Я слышу, что звонят. Звонят, да? Сам отключил. Сейчас, подождите минуту, мы чиним микрофон, сейчас выведем вас в эфир, те, кто хочет. А насчет слов радиослушателя о том, что смерть жидам и пидорасам, мы считаем, это очень правильные слова. Те слова направлены в первую очередь против засилия либерализма в нашей стране, против Алексея Анального, вот, с вуховиками. Да. Ну, если кто-то считает, что мы якобы кем-то проплачены, якобы мы считаем, ничего что не делай, ничего не делай. Замотай Анальный просто замотай. Такой плохой, а Путин хороший, то мы вас разочаруем, потому что за Путина мы тоже не голосуем. Путина мы тоже считаем, не, мягко говоря, не очень хорошим человеком. Вот. Но это наше право, его у нас не отнять, слава богу, пока. Вот. Просто нам не нравятся, да, пидорасы. И жиды, как говорит радиослушатель. Вот мы практически подчинили микрофон. Да. И сейчас опять начнем принимать ваши звонки. Ваши звонки в эфир. Вот. Может, есть недовольные какие-то наши работы? Ну, как обычно. Всегда есть. Не, ну есть. Ну, ни одного пока что недовольного нету. Заметьте. В России есть несогласные. Ну, недовольных у нас почему-то нет. Да. Несогласные собираются 31 числа и получают ВМЛ дубинки ментовские. Это у них такое хобби. Вот так. Мне ее надо опустить вот. Ему. Так, меня хорошо слышно микрофон-то? Да, по крайней мере, мне все нормально. А, ну вот, шикарно. Так, сейчас мы будем принимать звонки в эфир. Еще чуть-чуть. Сейчас зачиним микрофон. Еще чуть-чуть. Ну, ты можешь принимать спокойно. Ты там, ну, некому соединять просто. Почему? Ты смотри, ты в конфу закидываешь, я буду соединять. А, хорошо. Так, ребят, звоните тогда. Звоните сейчас. Звоните сейчас, кто хочет подсоединиться. Вот. Закидываешь в конфу, я всем буду перезванивать. И, наверное, сейчас опять начнем пранковать. Вот. Названивать, пранковать, но с помощью замордюка, как там, замордюка-то этого. Рах не хватает вообще жутко. Игорь Павловича замордюка. Рахма это педофил? Нет, Рахма, по-моему, Ранке он пиздатый. Нет, Рахма он педофил, как бы, да? Нет, Рахма, по-моему, нет, он его посадил. Его да, Рахма на самом деле не был педофилом, но его посадили за педофилию. Рахма на самом деле не насиловал детей, но он их насиловал. Но на самом деле он их не насиловал, хотя он их насиловал. То есть как он не насиловал детей, да, а дети ему сами давали. То есть он подходил к ребенку возле детского дома и говорил, мальчик, он умел хорошо дедушку изображать такого забавным голосом, говорил, мальчик, не хочешь ли ты шоколадку? Мальчик, естественно, хотел шоколадку. Рахма его заводил к себе в логовище и к своему другу на улицу Стрелецкую, на этот известный адрес уже всем, ставший, можно сказать, именем нарицательным. В пранке. Закончил, и книжку. Вот. И он туда заводил и совершал с детьми развратные действия сексуального характера. Вот. Посредством введения своего полового органа. Ой, ладно, я не буду это говорить, ребят. Действительно противно просто об этом говорить. Да. Еще у него был его друг. Побойся Бога, это ребенка. Давайте эту тему не касаться. Еще у Рахмы был друг. Друга не посадили пока. Пока еще не посадили. А вот Алексей Баженов. Вот. Он недавно, кстати, угрожал. Я слушал, он угрожал всему пранк-сообществу. Вот он угрожал Клаусу. Вот моему другу хорошему. Он угрожал Лексусу. Ну, всем угрожал. Мне еще не угрожал пока. Но я думаю, если он это услышит, то все впереди. Вот, да. Алексей Баженов, он тоже любил с детьми грешить. Вот, да что там говорить, он и сейчас любит. Говорит, что очень сильно сейчас поднялся, что у него стало много денег, что он всех вычислит и поубивает. Есть даже запись этого разговора. Вот, деньги, скорее всего, заработаны на порно с детьми, то есть нелегальными методами. Снималось порно, отправлялось за границу за большие деньги. Вот, ну посмотрим. Пока вроде он как угрожал, что нам всем конец. Вот, но пока ничего не сделал. Будем ждать, пока нам будет всем плохо. Вот. Что еще хочу сказать? А, еще у нас вот просят про обиженников рассказать. У нас был диверсант такой. Прекрасный парень. Вот диверсант СС. Да. Кто не знает, СС это же Шутштафель. То есть охранные отряды. Шутцштафель, да. Вот. Но у него в нике СС расшифровалось немножко по-другому. Это сосущая сука. Диверсант сосущая сука. Вот. Он оправдал, кстати, свой никнейм полностью. И так по-диверсантски, без палева. Вот это он сделал по пьяни, как он говорил. Вот он это сделал по пьяни. Но все пранк-движения как бы это знают. Так, ну вот у меня есть тут еще одно предложение. Ага. Набрать наш любимый ЖЭК. Ой, ЖЭК не все поймут, это наши приколы уже, ты же знаешь. Ну я понимаю, что это наш прикол. Да, ребят, давайте. Я так думаю, что пранк с ним скоро будет на главном, он уже полностью готов. Там больше, чем на час записи. Да, ну а тут неинтересно, они просто ничего сейчас не скажут, повесят трубку. Кто его выложит, интересно, на главное. Вот, на самом деле лучше всего сейчас просто вопросы поспрашивать у радиослушателей. Мы же для них работаем, правильно? Ну, за быстрыми, да. Да, послушать вопросы. Вот, мне тут в скайп пишут, скажи, что у них связь хреновая, шипит и трескает. Вот так вот. Пошел нахуй, пидорас. Зачем так жестоко? Не, действительно хреновая связь, ребят. Я не в курсе, я вот тут с вами пиздоболью развожу. Я эфир не слышу сейчас, в данный момент. Ну сейчас мы качество получим. Мы, наверное, ремонтировали микрофон, из-за этого было. Да. Да, возможно, то, что ремонтировали микрофон, наш шуршало там. Дергали. Вот, сейчас должно быть лучше намного. Извините за временные неудобства. Итак, ребят, да помогите нам. Помогите. Мы просим вашей помощи. Вот, потому что сами мы без вас не справимся. Мы без наших слушателей ничто. Вот. Помогите нам, пожалуйста, стучитесь к нам в скайп и давайте говорить с вами. Задавайте ваши вопросы, чтобы у нас были темы для разговоров, чтобы мы не сидели и не разводили здесь просто так лясы, просто так не точили. А, так, много народу, кстати, в скайп добавляется, вот я смотрю. И что-то... Ребят, много народу в скайпе, да, у нас уже? Сейчас я уточню. Нормально? Ну, давайте подсоедините кого-нибудь. Давайте... Закидывайте в конфу, я соединю. Да, закидывайте человека в конфу. А, ему скидывать? Да. Нет, просто аккаунт затаскиваешь в конфу, все, и я наберу. Да. Так. Зря вы, конечно, этот скайп переписали. Да ничего страшного. Ну, ну уже, собственно, да, похуй. Да. Рублей 500 будет. Так, ну что, мы подзвоним кого-то, да? Фил? Это мой брат, это мой брат. Это не надо, зачем его добавлять? Он ничего не пишет? Нет, ничего не пишет, но мне сейчас люди пишут, что сейчас связь норм. А, все, все, спасибо, ребят. Если связь нормальная, да, то мы продолжаем наше вещание. Уж извините, у нас тут проблемы возникли некоторые. Ну, у прямого эфира, как говорится, свои издержки. Вот, свои издержки. Мы вот так сидим тут в спартанской атмосфере. Ребята пьют пиво, я, кстати, не пью. Хочу похвастаться, ребят. Хочу похвастаться. Я не пью. Шарк тоже не пьет. Вот. А, потому что мы решили вести здоровый образ жизни. А я еще не пью из-за того, что я, когда выпивший, я вообще дурак. Я буйный. А я пью на свои деньги. Да, Серж пьет на свои деньги. Лексус пьет на деньги всех слушателей, ему отправляют на дачу, скидываются, это я точно знаю. Вот, ну ничего. Вот. А, значит, да, кстати, заметьте, мы не собираем так называемый донейшн, как на некоторых сайтах. Мы не собираем. Что такое? Кто скинулся? Мы не собираем донейшн, как на некоторых сайтах. То есть мы делаем вообще все полностью безвозмездно. Вся оплата хостинга, все лежит на наших плечах. Вот. И все это опять же для вас. Вот. На самом деле, нам просто кто-то говорит, что нам просто ништяк, нам нравится выкладывать записи. Расскажи про Валеру. Вот, понятно. нам звонят в эфир. Давайте подключаем человека. Алло, да, здорово, ребят, вы в эфире. Ну, здорово, ребята. Здорово, здорово. Всем привет. Кто у нас в эфире, хоть представьтесь, ребят? У нас низкопробный Пришибок и Бак в эфире. О-о-о, низкопробный Шибок, Бак, здорово, мужики, здорово. Как у вас житуха? У нас нормально, как у вас там? Да потихоньку сидим в такой спартанской атмосфере, эфир делаем. Как эфир-то идет, нормально? Эфир у вас хорошо идет. А хачей нормально выстегнули в начале? Нормально, нормально. А, никакие... Слышите, нет, к сожалению, микрофона сейчас. Поэтому, если что, я передам. Я понял. Может, есть у кого какие особые пожелания, кому-нибудь позвонить сейчас? Вопросы да, и самое главное, да, вопросы, вот Лексус правильно говорит, вопросы по работе, франку и так далее, что-нибудь такое. Вопросы хотел предложение такое внести, там, тем, как обновление, чтобы можно было не скачивать пранки. Что не скачивать? Пранки слушать в онлайне, да? Да, да. Вот у нас же есть. Не-не-не, не надо, сейчас оно упадет, Леха. Алло, слышно меня? Слышно, слышно. Ну, значит, по поводу прослушивания онлайн. Сейчас уже очень скоро, я надеюсь, что работы по данному сервису завершатся. И вы уже скоро будете слушать свои пранки онлайн. Но в качестве того, что нам требуется некая безопасность для сайта, вот. У нас сейчас данный сервис недоступен. То есть вам придется скачивать пранки. Ну, я думаю, что в течение нескольких месяцев вам придется подождать. Но зато скоро вы получите то, что вы ждете. Вот. Собственно, что по этому вопросу. Еще вопросы? Ну, еще есть такие новости. Вот мы забыли нашу дорогую тетю Валю, так вот. Ну, помним мы вашу тетю Валю. Ну, не только нашу, она вся. Ну, она всеобщую вашу. Ну вот, мы теперь, значит, планируется поход. Значит, на главную вот сейчас разместили новость. Какую новость вы разместили? Смотрите. Где ну, вы ее? Поход на главную, на главную. Ну, где на главную? На главный пранкру лежит. Когда? Когда? Когда сегодня. А пранк ФМ что? Это уже хуй. Ну, сообщаем новость эту. Чуть выше. Ну, молодцы, что могу сказать. Планируется поход, значит, ну, те, кто хочет помочь ей материально, помогите, как говорится. Вот, значит, поедем, все отснимемся, увидим. Вот. Также про Олега хочу сказать, что мы его тоже не забываем. Недавно было записано интервью с Толиком и Парасом. О. Вот, значит, ну это тоже, как говорится, можно скинуть. Интервью хорошее получилось. Выкладывайте. Вот. Что я могу сказать? Выкладывайте. Да мы-то выложили ВКонтакте. Ну, вы не только ВКонтакте выкладываете, вы еще и на сайте выкладываете. Ну, это надо, наверное, к вам обращаться. Ну, обращайтесь, кто мешает. Ну, обратимся, выложим. Да без проблем. Парк сейчас пишет, выложим. Без проблем. Вот, значит, интервью получилось хорошее. Значит, с интервью с соседями недавно смотрели, там, все, 5-10. Вот, очень будет интересное, положительное. Еще будут походы, я думаю, по местам боевой славы обязательно. Организуйте. Мы организовываем. Пожалуйста. Низуем. Вся надежда на вас. Ну конечно, куда же мы денемся? А как там с целителем дела, вопрос такой? Ох! Ну, если бы это была моя кафедра, я бы вам, конечно, ответил на этот вопрос. Передайте стакану или кто там сейчас. К сожалению, этих людей квалифицированных у нас сейчас нет. Ну, а передам. Ну, у нас есть один человек, более-менее квалифицированный в этом вопросе. Ну, который к нему, по крайней мере, ходит. Вот не пишет так пранки, но ну, ходит. Сейчас я расскажу. Ребят, тут, да. Сейчас я расскажу по целителю. Это Славян. Я, на самом деле, хожу просто к целителю, да? Частенько хожу. Лечиться, да? Ну да, первый раз я пошел к нему лечить половое бессилие. Видео, наверное, все видели, да? А полов умел. Вот, когда мы его засняли, он еще отнекивался, говорил, это не я, говорит, пидорасы. Вот это вы кого-то другого засняли. Это мой охранник, говорит, был. Вот. Ну, обосрался он, короче. А теперь, да, теперь что с целителем? Значит, недавно, совсем недавно, мы ходили к нему ночью. Вот. Мы и до этого к нему ночью часто ходили, это я сейчас расскажу. Вот буквально недавно мы приходили к нему ночью. Мы кричали под окнами: «Целитель, выходи!» Вот, и так далее. Вот, про Шишкова кричали, естественно, целитель не вышел. Вот. Единственное, из окна слегка выглянул его сын, но сразу же рожу засунул обратно. Вот. Его сына мы еще и до этого, кстати говоря, видели. Мы сидели во дворе у целителя, поджидали его. Разговорили с дворником, который знает целителя, он его называет врач. У нас тут врач, говорит, живет. Вот. Уважаемый врач очень. Врач Корвен. Да, я сказал, что да, это уважаемый врач, что я его родственник, Артем Шишков. Почему-то сказал, что я из города Истра. Первое, что пришло в голову. Приехал его навестить. Спросил, когда он будет дома. Потому что мы кидали ему в окно камешки маленькие, но никто не высовывался. И он сказал, что целитель ушел. Что он часто уходит. Что якобы он где-то на стороне еще работает. Подрабатывает. Но мне кажется, что он просто к пациентам ездит. Вот, на дом. И там херы у них смотрят, вот, ну и все, что входит в его компетенцию. И мы дворнику оставили записочку для целителя, вот, что привет от Артема Шишкова, вот, лечите дальше, наш уважаемый целитель и так далее. Вот, как тихо, выяснилось... Тихо, новость экстренная. Экстренная новость? Испания, Италия 1-0. Вот так вот. Вот. Значит, да, потом целитель получил эту записку, как мы выяснили, он был в бешенстве. Дворник сказал, что он адски кричал. Говорил, что это вовсе не родственник, это хуесос. Вот, и так далее. Ну, я цитирую его. Вот. Да, значит, далее, до этого мы еще ходили к целителю. Есть видео, где ему испражняются на дверь. Может, многие видели ВКонтакте уже, да? Ну да, вы это видели. Это тоже было очень интересно. История видео такова, что мы пришли к целителю. Было где-то 2 часа ночи. Это как раз был момент, когда целитель исчез. Вот он долго не появлялся. Никто не знал, где он. Кто-то сказал, что он уехал куда-то отдыхать. Кто-то сказал, что он переехал к родственникам. Кто-то думал, что он банально подох. Вот. Ну, такие люди не сдыхают. Это мы решили выяснить, что с ним случилось. Мы пришли в 2 часа ночи, набрали код от подъезда. Зашли в подъезд, зашли на этаж к целителю. И в 2 долбанных часа ночи мы увидели открытую дверь у целителя. Дверь была просто открыта настежь. Целителя там не было. Ну, мы помочились ему в квартиру и ушли. Вот, чтобы он нас не забывал, как бы. Вот. Еще был момент, когда, может, помните, в одном из пранков он говорил, что я вас тут помоями, говорит, облил, вы приходили, да? Ну, да. Это мы приходили, это он нас помоями обливать пытался. Вот. Но у него ничего не получилось, он засрался сам и засрал весь подъезд. Вот. Мы, собственно, от помоев увернулись, и даже ни капли на нас не попало. А кто видео? Там видео, к сожалению, нету, потому что снимался в этом видео один человек, который в будущем пожелал как бы остаться неизвестным, очень сильно просил не выкладывать видео. Вот. Я не могу сказать, кто это. Вот. Но это видео осталось у одной девушки, я не знаю, есть ли оно у нее сейчас или нет, я спрошу. Вот, ну, посмотрим. Хотя бы скриншоты выложить. Ну, посмотрим, посмотрим. Все, что можем, посмотрим. Еще, значит, был момент, когда я к нему пришел. Вот, это была ночь. Тоже ночь. Часа 2 ночи, опять же. Почему-то всегда в это время мы к нему приходим. Вот, я постучался в дверь к целителю. Целитель моментально открыл дверь, как будто он прям поджидал меня, да? Моментально открыл дверь. Я был в шоке от такого, да? И увидел, у него что-то в руке. Это молоток был, да? Я, естественно, обратно закрыл дверь, начал ее держать, а целитель начал выламывать собственную дверь. Долбиться в нее молотком, судя по всему, ногой бить, судя по звукам, и материться, да? В своем лучшем стиле. Это, к сожалению, не вошло на видео. Вот. Но он об этом говорил, ты, говорит, ко мне ломился, но я, говорит, был трезв, а ты, сука, говорит, был пьян. Это, собственно, вот про тот поход было. Вот. Что еще по целителю? А сейчас он сменил код в подъезде. К нему теперь попасть очень сложно, но мы-то знаем, как попасть. Мы знаем, что можно просто взять, купить универсальный ключ от подъезда. А вот и попробовать подобрать их. Много таких ключей. Пробовать подобрать, какой подойдет. Как только мы найдем такой ключ, то у целителя появится новая картина на двери, на его маркером нарисованная. А вот. Вот такое так, по целителю, собственно, все. Вот тут вот Пак спрашивает, кто такая Зарина? Он говорит, что на сайте 2004, но он ее не знает. Ну вы на ИК 450 зайдите, ребят. Вы все узнаете. Сразу. Да, и там все узнаете. Все будет. Вопросы по пранку. Вот Лепсус правильно говорит, а вопросы-то по пранку есть, ребят? Какие-то претензии, пожалуйста. Говорите, аж слышно. Если у вас есть какие-то претензии по поводу работы сайта, по поводу... Ну, если у вас такое, есть такое пожелание, выкиньте Толика из ЦК. Мне кажется, вот это закрытие. Что выкинуть? Толика. Толика, это которого? Ну, такого полненького из белорусского пранкода. Ну, я понимаю, о котором ты говоришь, Толике. Но мы кажется, никого не выкидывать не собираемся. Тем не менее, у каждого есть свое право. На голос, как говорится, на свое собственное мнение. Ну, это ваше дело. Это наше дело. Ты правильно. Выкинули, но не хотите, не надо. А что с ним, с этим Толиком? Что он сделал? Если бы Толик оказался пидорасом, мы бы его выкинули. Да. Это точно. Просто интересно, что он сделал. Но в том-то и дело, что его обвинил сквад, то, что он пидорас. А после этого он оказался, чьи его фотографии оказались на ИК. Кого? Толика. Ну это нормально, значит он резидент ИК, он авторитетный сиделец. Ну в принципе да. Че, мне нравится, вы представляете, с Веткой, многие страдают, не могут с Веткой сейчас пообщаться, да, потому что с ним нет никакой связи. Кто-то говорил, что было сообщение в газете, да, что его, ну, все офигели, когда это увидели. Я скажу по секрету, это даже было на одном форуме, закрытом сообщении, о том, что ветеринара убили и изнасиловали. Какой-то маньяк там у них завелся. Заметили, он на связь сейчас не выходит. Раньше выходил. Да. Редко-то. Да, редко. Сейчас не выходит, его убили там, говорят, изнасиловали, что-то такое, в общем. Какой-то кавказец маньяк. Реальность получилась. Расул забыл. Реальность воплотилась. Причем, между прочим, ветеринар был активным очень антифашистом, и его сгубил этот антифашизм. Его сгубила толерантность излишняя. Обыкновенный антифашизм. Да. Его он сгубил. Вот. Так что такая. Да, он... Это напоминает, да, у нас сейчас такая же история была, что типа склад убили, закопали, зарезали, убили. Ну, вопросы есть какие-то? Ситуации... Относительно prank.ru есть вопросы какие-то? Относительно пока нет. Хочу только через пранк позволить ситуации такой. Хочу сказать, что склад живой, все, кто это говорит, что его убили, это не правда. Склад офигенный, мужик. А Гов не умер, точно. Да, склад живой. Да, супер. Сквад хороший мужик. Я знаю, я просто с ним общался много раз в реале. Паша, у нас ходный пришел. Кстати, там вот если есть такие вопросы какие-то, если вы хотите выебнуться, AAV, Эко, это наш аккаунт в Скайпе. Да. Можете смело выебываться, задавать нам свои вопросы, и вы услышите интересующие вас ответы. Да. Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет тем, кто держит ветку пранков с хачами на Prank.ru. Это Мэтт, Брислес, Very Games D, просто Иван. Ой, ребят, простите, кого забыл уже, всех не припомню. Ну, наверное, человек 8 там точно отметилось, как бы, своими пранками. Вы очень крутые. Они на главной побывали, здорово. Да. Да, сейчас что-то дело приостановилось, давайте. Продолжайте в том же духе, а то что-то две недели. Ни одного устойчивого творения. Ну, Славян сегодня отжег нормально. Да ладно, бросить. Ну, в общем, на prank.ru есть наш аккаунт в Skype. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните. Выебем хвост и гриву. Так, ребят, вы еще на связи с нами, да, по Skype? Кстати, Испания, Италия 1-0. Да? До сих пор. Да, ну все, давайте тогда, ребят, спасибо вам большое за звонок. Давайте другим дадим возможность. Мы учли ваше мнение, приняли к сведению, да, и постановлением совета директоров prank.ru. Да, мы примем это к сведению. Мы примем это к сведению. Да, спасибо большое, ребят, за звонок. Спасибо, что не забываете. Спасибо, что нас слушаете. Вот, давайте тогда... Так, ребят, отключаемся тогда, да? И давайте следующие, посмотрим следующих людей, кто хочет подсоединиться, можно задать вопросы. Да. Есть ли такие люди у нас? Давайте посмотрим. Так. Who's next? Подскажите нам хотя бы темы для разговоров, вот, которые вам интересны на самом деле. Может, мы что-то здесь посидим, обсудим, потому что я что-то один говорю и говорю. Надо всем высказаться. Ну, просто как бы, если всех все устраивает, это как-то парадоксально. Ну да, должны же быть недовольные, не согласные, как бы, с политикой Prank.ru, с тем, что там проводится и так далее. Вот. Такие, как, например, Клипон, да. Клипон, Алексей Навальный, Алексей ветеринар, Навальный, да, царство ему небесное. Алексей Навальный вообще очень интересный человек. Мне понравилось, когда у Ксении, вы сами знаете, какой была дикая истерика в Твиттере. Если помните, когда 6 числа были беспорядки в Москве, она скандалила в своем Твиттере. Боже мой, Алексея забрали в полицию, теперь проклятые нашисты завладели его телефоном. И с него звонят всем, да, и даже вышли в радиоэфир на радио «Комсомольская правда» один раз. Оклеветали. Да, оклеветали Алексея, вот, и это нашисты проклятые. Хочу заверить Ксению, но это не я был, и никто из пранкеров. Не, ну кто-то не пранкер. Но мы не скажем, да, это не нашисты были. Но мы не скажем, кто это был, но это были не нашисты. Вот. Вот. Мы это точно знаем. А кто это был, мы не знаем. У нас просто все не любят либералов, поэтому. Вообще в России не любят либералов. Да, вообще в России не любят либералов. Что-то мы опять в сторону политики пошли, просто это сейчас очень актуальная тема. Вот. Потому что. По-моему, всегда была. Ну, не всегда. Ну, сейчас она более актуальна. Сейчас, да. Горчичник пишет. На самом деле радует очень сильно, что много пранкеров, большинство. Ну, это я от себя скажу. Большинство пранкеров, да, как я понял, придерживаются националистических позиций, адекватных. Вот это, конечно, очень хорошо. Есть отдельные дебилы, конечно, чепенцы, вот, но мы не обращаем на них внимания. Моська лает, слон идет, как говорится. Вот. А будет кто-то еще в скайп звонить, ребят? Вот кто-то хочет вопрос задать. Мне есть кто-то? Это Руслан. Давай, добавляй его в конференцию, конечно. Давай с ним поговорим, с Русланом. Давайте. Руслан, это не тот, которому мы вначале звонили, про маму спрашивали. Про амортизацию салона. Давай, отвечай. Алло. Ответь. Давай, звони. Сбросилось. Ну, давайте. Набирайте, ребята. Задавайте вопросы. Нам сейчас набрали, но что-то сорвалось. Там был, по-моему, Кирилл или Тимур. Да, посрать. Кирилл или Тимур? Да. Я надеюсь, что нам позвонит какой-нибудь Кирилл, Тимур, Ахмед, Аслан, и не дай бог Саслан. Или директор ресторана, в конце концов. Аслан, директор ресторана. Грузинской, армянской кухни. Алло, да? Алло, привет всем. Привет, ты не директор ресторана грузинской кухни? Нет. Ну, слава богу. Да, хорошо. Тогда мы тебя слушаем. Ты в эфире. Хорошо. Ну, я хотел бы спросить насчет Клауса. Да, конечно. А ты представься, ты кто? Линк. Линк. Ну, знаем такого, да. Да. Вот, ну, Линк значит, это звено в переводе, да? Тихо. Где Клаус, да? Да. Да, или напиши в чат нам номер баса, потому что связь почему-то оборвалась. Еще есть кто-то? Или позвони нам в скайп, да. Ты разговариваешь с ним. Да. Алло, Матюшиник, ты на связи с нами? Да, он на связи. Где же он на связи? Он не на связи с нами. Надо, чтобы он нам набрал. Нет. Алло? Матюшиник, ты нас слышишь? Еще кто? Алло? Алло. А кто еще на связи? И кто добавился к нам? Позвоните им. Да. Позвоните? Да. Алло, меня слышно хорошо? Да, все слышно. Отлично. Так, люди, добавляйтесь еще в скайп, задавайте ваши вопросы. Все выслушаем. Так, люди пишут, что микрофон у вас какая-то поебень. Какая поебень? Конкретно. Конкретно пишут «Ад с микрофоном», капсом, большими буквами. «Ад с микрофоном»? А что мы должны в микрофон орать? Ребят, что? Ну вы скажите точно, у всех плохо с микрофоном? Я требую ответ конкретно. Да, конкретно. Вы скажите, это у одного человека проблемы с микрофоном. Не надо. Позвони в скайп и спроси конкретно. Мы тебе ответим. По-человечески. У нас здесь дохуя народу, который готов тебе ответить, что и как. Да, ребят. Кстати, какой у нас тут матч? Испания-Италия 1-0 по-прежнему. 1-0 по-прежнему, блядь. Ну, как я и предсказывал. 1-0. Испания. Но все еще впереди. Я думаю, что у итальянцев все уже позади. Я думаю, что все уже. Отключился человек, да? Нам звонил человек. Еще есть кто? Позвоните ему. Итальянский есть Марио Болотелли. Да что он ему даст? И опасный штрафной с 30 метров. Да нихуя. Двух. Поверьте, два чемпионата мира и Европы В Италии есть Балотелли, а у нас есть Аршавин пидорас. А у нас есть Лейс. Да, у нас есть Лейс. Но два чемпионата Европы и мира как бы дают им плюс. Вот кому, кстати, нужно звонить, так это Аршавину. Ну, к сожалению, он... Телефон есть? Он у меня есть. Аршавина, да, есть телефон? Ну да, но у него скайп есть. А, когда он в арсенале был, он... Позвоните, кто там готов вопрос задать? Алло. Да. Алло. Да-да-да. Да, это кто? Привет. Кстати, равная игра-то. Ну, кто вопрос задает? Так, пока никто вопрос задает мне, по крайней мере, никто не пишет. Давайте, давайте тогда можно позвонить. Вот сейчас на ЭТВ пишут, разъебите уже кого-нибудь. А пошел бы ты нахуй, пидорас ты ебаный. Разъебите кого-нибудь. Ну мы тебя готовы разъебать. Давай, выставляй свою кандидатуру. Это вырежут. Это вырежут, да. Не надо так жестко. Ну... Вырезайте. Это же наш слушатель. Ну, конечно, пидорасы. Да нет, это наш слушатель. Ну, нет, конечно, хороший пидорас. Давайте, да, давайте послушаем человека, он же делал и говорит, и все-таки кого-то разъебил. Вопросы есть по поводу сайта? Если есть вопросы по поводу сайта, пожалуйста. Бас, по номеру бас. Давайте. Леха, зовут дедовым пьяного. Леха зажжет, сейчас в басе позвонит. Если есть вопросы по поводу сайта, пожалуйста. А вот у нас номер баста, да? Есть. Да, вот мне тоже скинули. Что набрать? Давайте, набирайте. Лёх, ты с ним будешь говорить? Кто? Да, посрать. Давай поговорим с бастой. Да, спроси, можно ли тебе к нему в банду. В банду. Кто это такой-то? Да хуй. Да это такой хер, говори, типа рэпер, да. А, вот этот певец, да? Да. Ты же я? Вообще-то у меня был... Как его зовут? А, Баста. Каста Баста. Да. Одна хуйня, я сейчас скажу. Бастер. Да, тут буквы поменялись. Бастер, да? Бастер. Бастер. Бастер. Бастер. Абонент временно не абонент. Я как бы ожидал. Абонент временно не абонент. Ну, понятно, да, конечно. Давайте позвоним на проверенный сайт. Лёха. Ребята, много ли нас народ слушает? Есть кто добавился к нам? Скажи. Да, сейчас потом. Много нас народ слушает, ребята? А где слушает? Скажите, пожалуйста. Ну, кто слушает нас? Да, вот. Да ладно, уже? Да. Скайп? Так, вот. Кто-то мне пишет скайп одну минуту. Ох, какой за... Нет, мне без разницы. А, вот, вопрос по сайту спрашивают. Ага. Не качаются архивы? Какие конкретно архивы, ребят, не качаются, мы разберемся. Они все архивы не качаются. Только я знаю, я как пробовал. Так, вопросы по поводу что, архивов? Архивы не качаются, говорит Лев. Да так слышно, не надо, слышно. Пойдет все, микрофон. Нет. По поводу архивов. Архивы не качаются на пранки с некоторыми категориями жертв. Социальными категориями жертв, так как это является... незаконным действием. Вот смотри, вот такая проблема, по крайней мере, лично у меня возникла. Я не так давно хотел скачать архив миксами. Миксами ты можешь скачать архив. С миксами нету никакого противостояния. Он имеет в виду, что под запрет попали все, скачивание пранков архивами, потому что ты говоришь, сайт падает из-за этого. Да, ты говорил, сайт падает. А относительно сайта падает, конечно. Сайт падает, но он не по всем архивам падает. Ну вот в качестве альтернативы, лично я бы хотел предложить, чтобы залили на какой-нибудь файлообменник, что ли, архив. Ты знаешь... Я думаю, что в скором, относительно скором времени, у нас будет новый движок. И в этом новом движке вы можете вы уже будете прослушивать файлы в реальном времени и без скачивания. То есть таких проблем не будет. А как скоро будет новый движок? Я думаю, что в течение полугода. Так. То есть, ну, меня так заверили. Ну, понятно, понятно. То есть в течение полугода будет готов новый движок, вы будете прослушивать эти файлы, И все. Ребят, я прерву, извините, к нам вот в скайпе звонят люди. Давайте. Да. Вот, стучатся люди, надо спросить что-нибудь. Нужно ответить. Алло? Аля, Улю. Да, аля, Улю, ты в эфире. Здорово. Здравствуйте, отзывчивый. Здорово, отзывчивый. Как же Туха? Да более-менее, что сидим тут. Кто же? Кто? Это Дейрос. О-о-о, это что? Славян, да, Лексус, да. Ярослав, Серж, Шарк. Вопрос и Шарка. Да, помню. Очень хорошо. Да, кстати, по поводу сайта. Так. Я тут подумал, вот пиндосы часто делают эти, саундборды. Я думаю, хакерам из Тынды по силам замутить что-нибудь. Саундборды? Да. Ты... атаки, что ли? Ты имеешь... Не-не-не, в курсе, что это такое? Нет. Нет. Поясни, пожалуйста. В общем, как бы, ну то же самое, что PrankFlare, только как бы на сайте прямо можно. Почему пиндосы? Тихо. Что? Прямо. В общем, во FlashPlayer типа. Онлайн прослушивание, короче. Тихо. Еще раз. Онлайн прослушивание, да? Да. Ну бы... я же сейчас только что объяснил, в целях чего мы этого не делаем. Это безопасность. Безопасность. В целях безопасности нашего сайта. А вот оно что. Ну, да, а ты там, думал как? Там просто такая нам... фишка есть, да, что... В целях там... этого. Но в скором времени у нас появится такая возможность. Ясненько. То есть мы не собираемся стоять на месте. У нас это будет. Так же, как и у всех остальных. Ну, предложение просто... хорошее, реально дельное. И как ну, бы... я не сомневаюсь. Ну, это безусловно. Это обязательно должно быть. Каждого сайта. Это очень хорошее дело, да, прогресс нужен. Это правда. Вот. Недавно дозвонился до Зинаиды Николаевны. Я думаю, это достойно аплодисментов даже. Она узнала Борова, короче, я на форум кинул ссылочку, вот. Ну там, правда, на 1.5 минуты, но хоть что-то. Просто мы тоже скоро выложим праздник. Мы до нее дозвонились, я там в трубку пердел. Да, там много чего интересного тоже. Она недавно вот брала трубку буквально очень хорошо. Да, зажигайте больше по сайту Дагафта, ребята. Вот, кстати говоря. Как-то не знаю, мне вот дагестанцы и прочие эти... Как-то мне они не особо интересны, но они предсказуемы, в этом проблема. Ну, понимаешь, если уж совсем кризис... А баркан, она непредсказуема, да? Ну, да, согласен, но все-таки это уже легенда. У Спидовой есть харизма. Вот, у Спидовой есть харизма, ее хочется слушать больше, чаще. Да, безусловно. И она, между прочим, отжигает... Так же, как отжигала лет 5 назад. Причем она как хорошее вино, она с годами становится только лучше и дороже, потому что слышим мы ее реже. Вот. Вот такие дела. Что, ребята, отключились, что ли? Алло. Так, ребят, ребят, сорвались, что ли, из скайпа? Ну, ничего не сорвалось, они просто ждут. Че ждут? Алло. Алло. Да, что-то сорвалось у нас просто со связью. Привет, Ранкоблем, привет, слушатели. Да, привет. Вопрос такой назрел. Ага. А вот можно пранки выставить в хронологическом порядке, так как они записывались? То есть пронумеровать их там с первого там... А с кем конкретно пранки? Ну, вообще желательно за всеми. Ну, это тяжело очень будет. Допустим, вот. Слушай, это титаническая работа, это никто не вспомнит, как они шли. Если действительно есть такое желание, если можешь этим заняться, это огромная благодарность будет, если сможете сделать. Я бы занялся, но только мне надо информацию какую-то предоставить. Так и нам она нужна, дружище, там-то и дело, и поэтому только это не делается, потому что никто не помнит, как они шли. Вот. Жалко, а то порой слушаешь, вот, допустим, не в теме. Вот, например, 1.5 года в армии был, а вот со спидой, допустим, записывать пранки, уже не понимаешь, откуда, что есть. Да я знаю, это самая актуальная очень тема. Я просто помню, как я вот помню, что я вот, ну, слушал со спидой пранки, помнишь, наверное, были хорошие времена, когда они прям шли. Ну, прям подряд, как в прямом эфире, можно сказать, каждый день с ней были новые пранки. Да, я каждый день скачивал. Да, сюжет как бы развивался, сериал развивался, появлялись новые персонажи, это было интересно. Очень жаль, конечно, людей, кто не застал то время. Нет, а может, вот, допустим, сейчас вот решиться и все-таки пронумеровать на будущем, так сказать. Уж если что упустили, так и судьба, значит. Ну да, ну, но это очень сложно. С другими, например, жертвами нормально. Понимаешь, пранки все пишут, и пишет одновременно несколько пранкеров. Очень сложно уследить, как это было сделано. Как они записали? Сам пранк-рут, он идет, как бы правильно сказать-то. Ну, потом в хронологическом порядке все-таки сохраняет страницу. Я понял, ну, сложновато. Можно чуть ли не на первую страницу, там, 2007 год зайти. Это по 2005-му. Ну вот так вот, с какого времени он начался прям? Октябрь 2005 года. Октябрь 2005 года. Ну, новый сайт, да. Да, новый сайт начался. Ну, все это сложно так пронумеровать. Мы бы сделали, но это очень сложно, это огромные архивы. Вот. Но предложение сделали. Хотя, дельное, в принципе, конечно. Если так по главной прошерстить, то я думаю, в принципе, можно, конечно, это сделать. Но соглашусь, что очень сложно. Практически был нереально. Бы энтузиазм, время, понимаешь. Вот этим заняться. Работа нужно. Скучная, конечно. Ну да, да, нет. Скучная, но, по крайней мере, сюжет будет уже линейный, так скажем. Ну это понятно. Ну, блин, а лучше искать новых жертв. А, да, да. Вот он раньше был Counter-Strike сервер такой. Сегодня. Да, я там админом был. Я там админом тоже был. И я админом был. Славик меня прописал, тут я вскоре упал. Так это я был. Ой, 2-0, 2-0. Я тебе говорю, что ты мне дал админский право. Да. Я в курсе, и он упал, да? Нормально. Ну, он живой еще, что ли? Да нет, он все, он это самое, мы его перестали оплачивать, там что-то это самое, как-то застопорилось это все дело. А что, надо возобновить? Да не знаю, вот с опцией, можно было... Блин, вообще мы... 6 уже отошел, как бы, вот, Source, я думаю. Мы сегодня об этом говорили, там же этот самый, знаешь, появилась еще игрушка интересная, Mountain Blade. Но наберется ли столько народу в нее играть? Сервер, по-моему... Да, если сервер будет пользоваться популярностью, почему бы нет? Ну, вот это вот интересно. Если есть, конечно, финансы лишние заняться этим делом... Да, брось ты, сервак этого Counter-Strike мы нормально взяли, он вроде только косарь месяц стоил, что-то такое там. Кстати, Славик, у меня еще вопрос такой. А вот японский дед, он все-таки жив еще? Японский дед? Да. Я что-то уже давно этим вопросом задаю. Слушай, честно не знаю, но... Ну, года два назад ему звонили, по-моему. Был какой-то пранк, парнишка звонил какой-то. Я боюсь думать об этом. Правда, уже забыл, кто такой Соколов вор. Ну, он очень старенький. Ты же видел, он очень старенький был. 85-86, наверное. Да, я как бы очень боюсь это сам, ну, даже думать об этом, но мне кажется, что уже не будет. Просто поинтересоваться. Нет, не пранковать, конечно. Уже возраст у него такой приличный, что дай бог всем такого. Ну, спидовый возраст приближается к этому, и есть... Спидовый ее можно еще ебать. Да, правильно. У нее энергетика, дай боже, конечно. Вот еще всех нас переживет. А вот японский дед, вот я... Ну, понятно. Но он это самое, дело в том, что возможно, да, я не могу подтвердить это, но он уже все, ну, потому что он очень старый был. Думаешь, все, да? Мне кажется, что да, но я не знаю, ну... Позвонить можно, проверить. Попробую. Главное, чтобы школота не звонила всякая. Нет, ну ты позвони, зачем всем раздавать телефон? Сам позвони, ну, ладно, я выложу информацию. Я позвоню, узнаю, но ты мне Ваську стукани, я скажу тогда, как он там. Так, что-то какой-то еще у меня был вопрос. А, кстати, ХБ-22 что-то давно не слышали. Уже очень давно. Слышно его с ним, все нормально. Все в порядке, да. По крайней мере, пранков с ним пока не слышал. Вот в Питер ездил в прошлом году, с ним виделся. На VIP-форуме часто пишут. Хороший парень, мой друг. Так что так вот. Учится сейчас вроде. То есть все у него хорошо. Вот, ну это лучше ему вопросы задавать на форум. Попробуй в личке написать. Может, он заходит. Да я так вот, к слову, можно сказать, спросил. Понял. Интересуются ребята, люди тоже пропадают. Фрикер, например, тоже я его что-то вообще... Один из первых, так скажем. Ну, я не могу... С Лексуса начинал. Я не могу комментировать там, что произошло, это сложно. Но с ним сейчас не связаться. Он отошел от всего. Отошел. А без окончательно тоже отошел? Да, без. Ну, как кто-то написал на пранк.ру... А бес оказался евреем, и его выгнали из пранка из-за этого. Это, наверное, вопрос... Значит, антисемитские настроения, да? Ну, на самом деле, в пранкерском сообществе они очень сильны. Вот. Это правильно. Конечно, правильно. Вот, нет, на самом деле, среди нас очень много националистов, адекватных, я имею в виду, да? Оголтелых антисемитов, оголтелых бабищ и просто хороших, честных пацанов. Вот, то есть все здесь как бы, да, и среди наших слушателей, если вы смотрели недавно, вот, Минаев Лайв, я был Минаев Лайв недавно в выпуске с человеком, которого я действительно уважаю. А Дико Минаев Лайв, это не случайно, не там, где Квин был? Да, да, да, вот. Я не помню, ты там был или нет, а что-то давно... Нет, я не хожу на эти передачи, на все, мне это не особо интересно. Вот. Меня приглашали недавно, я вместо себя Азаринку отправил. Смешно получилось довольно-таки. Вот. А я что хотел сказать, что недавно был выпуск Минаев Лайв с человеком, которого я действительно, с достойнейшим человеком, которого я действительно уважаю. Вот. За его убеждения уважаю, за его дела уважаю. Это Максим Тесак Марцинкевич. Если знаешь такого, вот, и формат 18, да, студия творческая, и он сказал про пранкеров, он вспомнил в этом интервью про пранкеров, вот, он сказал, какие тупые либералы, привел пример, как его друзья с пранкеров их разводили, вот, да, тупого носика, вот, тупого носика, который почему-то все либералы, они почему-то очень какие-то странные, они очень странные национальности. У них одна национальность либерал. Но это граждане мира. Вот, и если Максим нас слушает, я не знаю, конечно, я хочу его поблагодарить очень сильно за то, что он поддерживает пранкру. Пусть знает, что мы тоже его поддерживаем. Во всех его начинаниях. Да, как говорится, тотальный праворадикальный. Вот. Слушай, ну спасибо тебе за звонок. Давай дадим другим ребятам возможность. Спасибо огромное. Мне трогательно случилось. Спасибо, может быть, еще вечером. Ну, точнее, ночью позвоним. Да, давай. Давай, до связи. До связи. Если что, тебя... Ну, у меня просто сейчас... Сейчас, ребят, давайте сделаем небольшую паузу музыкальную. Да, как раз первый тайм окончен. Давайте сделаем. Да, небольшую музыкальную паузу, ребят. Пранк FM. Я твой эфир ебать хотела. Пранк FM, пранк FM. Ну и пусть слушает. Пранк FM. Пранк FM. Я подвезу аппаратуру подключат. Сейчас подключат. Вот. Oh, платят всех. Я вас хочу пригласить. Вот туда и не так. По новой. Это ночное время. С мамой у подъезда. Это ночью в ночное время в поле мы танцуем вместе. Вот мы ими дети рассудим. Будут лифты до утра. У подъезда с твоими федерацами. Этой ночью. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Этой ночью. Ты ебёшься. На танцполе мы танцуем вместе. У подъезда, блядь. Всю музыку рисуем вместе. Будут длиться до утра. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот так вот. DJ Negative and DJ Sharp Agulich. Ну, хочешь песню послушать? Пранк FM, Пранк FM, Пранк FM. Слушай нас песню, ладно? Простите. Я хочу тебя отступать. Кнопку нажмите. Ой, бля, вы это припишите. высмать. А это уже обижено. Заткнись. Наркоман. Сыночка. Сколько? Ваши просили. Сыночек. Сережа. Подъезжай к Куму. Меня не волнует. Алеша. Там твоим пулем рисует. Вот там. Ты по ней загнись. А мне похуй. Поднявый. Замешай хоть одну треть. Да хорошо. Где встретимся, вся бухой? Я плужу, да. А ты не голубой? Я замен, дурак. Приходи отсюда. Там найдешь. Там их много проститутов. Приходи, давай. Голуби, реализованный. Пизданутый шаг. Слушай, ты профессор, ёбаный. Пиздопидор. Ну чего? Достань, что попали. Ну рожай, рожай. Гомофоб, красавец. Голубой, нахуй. Вот там я, кажется. Тебе чего, Филик, демократия не нравится? Пожалей папу с мамой. Не звучи, шагал. Чёрный хлеб будешь есть. Что ты сейчас сказал? Я говорю, что козлом, не понял? Высосал гной на кошку Донни. Мою внучку голову ему мать купила. Ну заплати ты. Я тебе предупредила. Я не знаю, ты заебал мой номер. Ты тебя не девушки. Понял, нет, понял. Ну что, ты сдохший был, когда звонила. Не тебе, да. И я так и понял, что мудила. Йоу. Это Паша Воля. Дурак, что ли? Подъезжай к Куму! Меня не волнует! Прокинчик! Там брусками шуру! Слушай! Пока не поздно! Угомонись! Ах ты, сука, рваная! Заткнись! Может, я пьяный? Что такое сознание? Понятно. Это хорошее у вас состояние. Положи трубку нахуй! Ебанутый точно! Проститет, что наш телефон! Тройте, где врачи зубка? Подъезжай к Куму! Где телефон взял? Подъезжай к Куму! Где ты сажаешь слово? Подъезжай к Куму! Кончай, кончай! Да! Куму, подъезжай еще раз. Где твоя проститутка? Подъезжай к Куму. Где заголовок живет? Подъезжай к Куму. Где телефоны берешь? Подъезжай к Куму. Я говорю, кончай, блядь. Ну давай, подъезжай. Скалка. Пажена. Валера. Почему ты тоже уважаю, Тимати? Ракер. Жопу. А кто меня не любит, вы просто мне завидуете. Слушай, герра. Голубой ребенок. Ёбаный ты, сука! Заткнись, подонок! Что ты, сука, сегодня ночью? Подонок! А тебе эти слова как совсем пугоров. Что ты квакаешь? Иди жопу подотри. Где вы, блядь, ты не был? В доме 2, в доме 3. Вот приду, я на рубашнике, или я разобью. Не успеешь уехать, как тебя прибьют. Свою жопу пощупать бы тебе бы не дала. Есть она на залупа черная, гнилая. Пора, понимаешь? Кусок ты волос. Побормачи там что-нибудь. Тимати. Давай. У нас в клубе. Приходите к нам. Москва. Довоняюсь от дымаку. Лохам здесь не место. А ты кто? Я из Москвы, брат. Ух, щенок ты ебаный. Заебись. Диджей Лей. Все. Йоу. Ну что это за дерьмо? Вы слышали это? Это полный булшит. Какой это рэп? Рэп это я. Хип-хоп это я. Запомни. Да включи дурака этого, поганого! Охуительно выпиваем с друзьями, вот сидим. Эй, батюшка, ты знаешь, что там вместе с алкоголичкой будет судим? Да хорошо, где встретимся, если я бухой? Во-первых, так разговаривать не надо со мной. Я не против звонить, я тогда буду знать, что это отрезвится. А как вас зовут? Хули ты распиздел-то тут? Я выиграю это дело тогда. Больше телефон не берите никогда. Ты когда звонишь, не говори хуйню. Ага. Ты больше не звони, то я так разъебу. Да, Дима, Иван, гадерана, блядь, голубой. Больной есть ты, а? Ой, больной. Вы что хотите, вы мне скажите, вы, что вы хотите? Вы меня слышите, вы глазку не жмите. Про тебя я всю подногодну собирала. Я тебе сказала, падла, я тебе сказала. Выпиваем с друзьями, вот сидим. Эй, батюшка, ты знаешь, что ты вместе с алкоголичкой будешь судим? Да хорошо, где встретимся, если я бухой? Во-первых, так разговаривать не надо со мной. Я не против звонить, я тогда буду знать, что это отпиздится. А как вас зовут? Хули ты распиздел-то тут? Я выиграю это дело тогда. Больше телефон не берите никогда. Ну ты можешь имя свое сказать? Хватит мне мозги ебать. Вы мне позвонили. Хуй тебя отпустили. Кетчупа докупили, блядь, тебя обленили. Вы поймите в конце концов. Вот подъезжает. Топор уже готов. Ты мальчик хочет в табло. Заткнись, ебло, заткнись. Ебло, ебло, ебло. Это самое лучшее, что можете сказать. Ты, ох, я тебя буду преследовать. Преследовать. действительно выпиваем с друзьями, вот сидим. Ты, подружка, ты знаешь, что ты вместе с алкоголичкой будешь тупим? Да хорошо, где встретимся, если я бухой? Во-первых, так разговаривать не надо со мной. Я не против звонить, я тогда буду знать, что это аппендицит. А как вас зовут? Хули ты распиздел-то тут? Я выиграю это дело тогда. Больше телефон не берите никогда. Такси или пассив? Негатив. Поклонников, дохуища, блядь. Что вы мне хотите сказать? А что ты не спишь? Люди спят, звезды спят. Утро, блядь. Утро, блядь. Утро, блядь. Ну я не знаю, ты звонишь, это я звезда, да, ты звонишь звезде. Че вот это самое, блядь? Ты комплименты, блядь, тогда говори. А-а-а. Ради бога, не пиздец. Если звонишь звезде, блядь, ты тогда комплименты говори. Ты говори, блядь, что-нибудь. Я не против звонить, я тогда буду знать, что это пиздец. А как вас зовут? Хули ты распиздел-то тут? Я выиграю это дело тогда. Больше телефон не берите никогда. Ты когда звонишь, не говори хуйню. Ага. Ты больше не звони, да я так разъебу. Да, Дима, звон. Какой раз, блядь, голубой. Больной ведь ты, а? Ой, больной. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну, что ты хочешь еще сказать? Ну, что? Что ты хочешь сказать? Надя, возьми телефон. А я что должна? Это он, с вами. У тебя что, видишь, сидит? Надя, возьми телефон. Это он. Надя, тут она идет, что делает? Надя, возьми телефон. Это он. Сережа, Надя пойдет за тебя. Ну, Надя может знать. Это он. Надя трубку поднимает, Алик. Вы слушаете Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Пранк ФМ. Брюхи низкопробные, жратвой дошираком. Жрали путинку. Надеялись на победу, что в этот раз мы всех победим. Каждую сборную мы победим со счетом 10-0 как минимум. Как минимум. Вот кто-то даже по пьяни такие ставки в букмекерскую контору заряжал, можете в новостях посмотреть. Вот, это без шуток, вот. А, но как это получается, результат обычно предсказуем. Хуёвый. Правильно, результат хуёвый. А, отцовски, это наша сборная, они возвращаются с победой. И да, алко-россиянцы всевозможные, они получили, как обычно, свой пердак, свой пердачело, огромный просто куканище. Вот, огромный куканище получили. Вот. И как обычно им остается болеть за какие-то другие сборные. Огромный за... бело-голубой кукан в виде греческого флага. Да, в виде такое греческого флага. Такое бывает. Такое бывает каждый чемпионат. Это нормально. Да, это нормально, такое бывает каждый чемпионат, на самом деле. Обожаю наш футбол. Вот. Сам, кстати, к нему имею кое-какое отношение. Правда, я даже правила плохо знаю, но все равно к нему имею отношение. Ну, кто знает, тот знает. Вот не будем на этом заострять внимание. Вот, а мы уже скоро, кстати, минут через 25 вынуждены будем покинуть студию. Вот, потому что нужно ехать все-таки по домам. Все-таки режим, надо спать. Вот, будет нам. Вот, сейчас повтор смотрю, офигительный повтор, кто смотрит футбол. Вот. Делаю вид, что я в этом что-то понимаю. Я видел, что так мужчины делали в баре. Такие с большими пивными животами. Огромными просто. Зеркальная болезнь, знаете, да? Они сидели с пивищем. Они жрали орешки. Что-то орали про сборную. Про сборную орали. Вперед, Россия. А вот что-то такое. Вот. В итоге подавились орешками в конце. Очень любопытное зрелище было. Это мне напомнило, как Спартак играл с этим самым, с какими-то хачами, с Териком, что ли, да? А я пришел в космик, посмотреть этот футбол, и там я увидел, как хачи отплясывают лезгинку прямо на фоне экрана и как бы совсем не смотрят футбол. Да, вот такой футбол в России, если вкратце. Вот. Сейчас, значит, попросили люди кого-нибудь поразъебывать по телефону. Вот. Ну, на ум приходит, как всегда, только Дагавта. Я не знаю, может, у кого-то будут предложения. Кстати, пока не забыл. Мы вот когда говорили с Анжелой, да, мы говорили по поводу того, что она самый старый пранкер и так далее. Но вы это на веру не принимайте. Вот особо у нас самый старый пранкер сидит здесь, в нашей студии. Ну, в смысле, старый, самый олдовый. А больше всех в пранк-движении это Ярослав, который записал деда ИВЦ. За что ему отдельный респект. Вот, мы все идем по его пути. Вот. Все. Мы, можно сказать, последователи. Да. А Зарина, она пранкер только в другом измерении. Да. Она даже матом не ругается. Акул еще разочарован. Да, обычно Беретта там, Селендипити там, сразу только так. Да, а ну ладно, ух ты. Утонченные пранки, то есть богемный такой стиль прослеживается. Да. То есть там перед тем, как, наверное, пранк записан, да, и вначале музыка такая серенада а-ля Баха или Моцарта проигрывается, добро пожаловать в рубрику «Пранки от Зарины». Да-да-да-да. И начинается богемный пранк, так называемый, да. Вот. Просят позвонить на Дагавта. Я не знаю, если меня матершинник слышит, матершинник Барнаул, то он может к нам подсоединиться сейчас. Попробуем позвонить нашим друзьям, южанам. Сразу говорю, против южан мы ничего не имеем. Вот, Что это значит? С матершинником надо соединиться, да? Да, с матершинником нужно соединиться. Вот Кимус Телеком. Да. Вот сейчас нам звонит. Кто звонит? Это мы звоним, поразъебывать хотим. Южан попросили. Давай хоть чуть-чуть наберем южанам. Очень просил человеку, здесь музыкальная пауза была, я с ним поговорил по телефону, он просит позвонить южанам. Он говорит, он очень любит их, вот, в хорошем смысле слова, любит их темперамент, любит их манеру общения, любит их рассудительность. Понятно, вы очень любите, даже я их скидываю номер, я быстро наберу, просто говорю. Ну вот, давай посмотрим, вот, который мы первый набирали, помнишь, там такой эксцентричный очень молодой человек был с Кавказа. Да. Возможно, его наберем. По поводу амортизации все точно. Тимати хотите? Да. Тимати? А Тимати это непонятно что. Это помесь Бобика со свиньей. Вот, там непонятно. Ты же лично с ним общался, да? Нет, я этого Ратмира знал. Цыган, он погиб сейчас, так что значит цыгане? Он жил на моем районе, он торговал наркотиками, даже при том, что у него были деньги, он все равно по мелочи торговал наркотиками. Алло, да? Да, вот я вроде нашел этот номер. Да, давай ему позвоним горячему южанину. Еще раз все-таки, может он отошел уже, попытаемся наладить с ним контакт. Вот я очень надеюсь, что он простит нас за тот звонок. Лег спать. Вот он не хочет брать трубку. Что-то с ним случилось. Видимо, Аллах его наказал на плохие слова. Что он говорил неприемлемые слова. Так настоящий религиозный человек, он не должен поступать. Не должен осквернять свои уста такими словами. Я, правда, слышал от одного их религиозного деятеля, я не буду его имени называть в суе, что говорить на русском, это все равно, что ругаться. Так что те из них, кто говорит на русском языке, они попадут в ад. Или во что они там верят. Сколько планет? Их там будут, не они будут заниматься сексом со слами, а ослы будут с ними. То есть все будет наоборот, придет им возмездие. Несмотря на то, что они занимаются здесь. Да. Очень много видео. Не отвечает, ну давайте повесим трубку тогда. Что ж делать-то? Очень есть много видеосвидетельств о том, как они занимаются этим. Да. Со слами, с курицами. А ты видел чемпионат по... как два барана разбегаются, и там куча народу. Как хорошо. Какой евро? Он просто отдыхает. Там не траки, шашки, когда два барана сталкиваются. Один убирает, и они начинают орать друг на друга, сбегаются. Мне еще нравится, когда у них драки петухов, петушиные бои, там короче. Там тоже как на евро, все вот орут, кричат, шашки кидают. Да нет, там пиздец, они ж хотя не выебываются на петухова. Я твою маму ебал, он на петуха орет, короче. Да? Дико смешно выглядит. Петух-то им люлей не даст? А кому мы звоним? Он даже не поймет, что он говорит. Кому мы звоним? Мне, наверное. Бейте сам. Алло. Добрый день. Такси. Спасибо. Спасибо. Все. Подъехала машина. Ребята, извините, пожалуйста, мы вынуждены будем уйти из эфира. Оставим с вами Шарка. Да, да, Шарка и его девушку. Серж, ты тут остаешься? Да нет. Так, ну тогда все, я сеанс связи оканчиваю. Да, огромное спасибо матершиннику из Барнаула за помощь. Хочу также привет передать моим крутым корешам, с которыми я постоянно сижу в этом самом в конфе, это Мисс Экстази, Спектр. Да, отменяем тоже Зихай. Да, офигительные ребята. Также хочу поблагодарить всех, кто нас слушал. Отдельный привет моему брату, Very Games D, АКСД. Ребят, кому-нибудь привет хотите передать? Всем Мария Сергеевна, Алексу должен был передавать. Да. Марии Сергеевне отдельный привет. Это наша любовь. Наша любовь. Питерскому комьюнити, если оно существует. Ферму, Воланду, Ребелу, но они вряд ли нас слушают. Ну, также всем посетителям Пранк.ру. Ребел же он антифашист, ему можно не передавать привет. Он спился уже давно и скололся крокодилом. Мне так кажется. Ладно, ребят, всем огромное спасибо, что были с нами. Вот, извините, если что не так. Вот. И до свидания, до новых встреч. Вот, я надеюсь, нормальный эфир провели. Вот. Спасибо всем за звонки, кто звонил. Мы еще к вам обязательно когда-нибудь вернемся. Я надеюсь. Вот. До свидания. Я люблю на рассвете подпение. Жоп щупать! Затыстаться и долго. Маткам срать! Смотреть на зарю, целовать тебя. У своей матери. У толстопиздой. Когда из ресниц. Я люблю, я люблю. Пранк FM. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Это программа «Бабник», микрофон Николай Камразов, а в гостях сегодня Сергей Шишов. Запишите на пленку мое стихотворение, я ему посвящаю. Слушайте. Здравствуйте, пранки. Привет. Подъем. А кто такой доктор? Это пиздец. В студии находится Клаус Шахина, доктор Рома, который уже спит, Шарк, Флаймот, Келрой, Сергей Шишов. Высосал гной. Давай, ты ебаная. Свиднее. Непредвиденная ситуация, друзья. Звонок в эфир. Звонок в эфир. Я тоже попила бы с вами кефир. Куда ты позвонила? Какой Олег? Сергей Шишов. Обижен человек. Я снова вижу тебя. Я снова вижу во сне. Я снова верю, что ты вернешься вновь ко мне. Я снова вижу тебя. Я снова вижу во сне. Я снова вижу. Подъезжаю. Топор уже готов. А знаешь, кто такой? Сергей Шишов. Сергей Шишов. Понятная креветка. Сергей Шишов. Я такая креветка. Сергей Шишов. Молодольный пиздюк. Сергей Шишов. Гнусавый мальчик. Это обращение такое. Иди нахуй, урод. Сергей Шишов. Я ебал вас, урод. Сергей Шишов. Ты Сережа на мама. Сергей Шишов. Миниатюрная дама. Сергей Шишов. Без хуй, без мозгов. Сергей Шишов. Сергей Шишов. Я снова вижу тебя. Я снова вижу во сне. Я снова верю, что ты вернешься вновь ко мне. Я снова вижу тебя. Я снова вижу во сне. Я снова вижу. My world, the end is near, and so I face the final curtain, and so I meant to be. I've seen it all. All which I'm certain, bland. Each shot, its course, each careful step, and more. Bland. Each shot, its course, each careful step. Much more than this, I did it my way. They were times, more than I could wait. I'm sure you knew when I met you my way. They were times, and did it my. Пранк FM. Здравствуйте. Ну что надо? Нет, кассета Газманова. Что? Кассета Газманова не нужны? Кассеты? Да. Пранка. Ты знаешь, вытащи у мамы пизду и туда заболтай кассеты, и он будет плясать ей там. Офицер, пизди с ним ее, понял? Нихуя. Офицер! Ваше сердце под прицелом. Я под тупаком. За Россию и свободу. С имени всех ветеранов вооруженных сил военно-морского флота. Офицер! Россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Алло, вы меня слышите, да? Ты будешь далеко. Пиздец! И там вдали тебя не отыскать. Сука, я найду тебя. День давно ушедшего дня. Каждый день? Не найти и не догнать. Ребята только будут команду давать. Буду верить, что в поздний час вспоминаешь ты о нас. Это плохо, вновь наступит вечер, ты зажжешь те свечи и бокал налью вина. Так, дай мне водки выпить. Будет теплым вечер, будешь лаской встречен, ведь на улице весна. Маленькая дурочка. Будет теплый вечер, будешь Пранк FM. Не-не-не-не-не-не-не-не! Как мне ноги! Как мой мозг! Как мне ноги! Как мне ноги! Как мне ноги! Как мой мозг! Да что вообще за хуйня? Пранк FM. Пранк FM. Не-не-не-не-не-не-не-не! Как мне ноги! Как мне ноги! Как мой мозг! Маленькая страна, маленькая. Есть за горами, за лесами, там звери с добрыми глазами. Хуй тебе откусили. Там чудо озера искрится. Ой, блядь, Басков хуев. Ну какого же хуя? Маленькая страна, маленькая страна, там не расскажет, кто покажет, где она, где она. Маленькая страна, маленькая страна, там не расскажет, кто покажет, где она, где она. Эта страна мне только снится, но светлый миг придет, и на крылатой колеснице я совершу полет. Маленькая страна, маленькая страна, там не расскажет, кто покажет, где она, где она. Маленькая страна, маленькая страна, там не расскажет, кто покажет, где она, где она. Маленькая страна, маленькая страна, там не расскажет, кто покажет. Передаю привет, Франц РМ. Граница тут ходит хмуро, край суровый, тишиной объят у высоких берегов Амура. Лесовые родины стоят, там стослон врагу поставит прочный. Он стоит, я слова немножко забыл, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Всего хорошего. Пели, если не ошибаюсь, «Сектор газа», правильно? Угу. Да, давайте просто сейчас куплет споем и все, понимаете, просто мне работу сделать и все. Сейчас, минуточку, ладно? Будьте добры, пожалуйста, не... будьте любезны. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Записывай, Вася, записывай. Ага. Давайте. Давайте. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце, но сердце бросится домой, домой. Пуля просвистит пронзительно, огонь кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Пуля просвистит пронзительно, огонь кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Отлично, стоп! Спасибо, спасибо. Все, ребята, слушайте. Пранк, пранк, пранк. немножко, тренировки ебаны. Выходит с дружками, ковырял двери, тренировал, приезжал. Двери ковырял. Ночное-то время вы грабите машины, грабите квартиры, бары, дискотеки и наркотики. И наркотики. Женился уже? На Бобула? Болтом бы. Никуда не ходишь, пожалтел, как желтуха. У тебя не девушки, тебя девушки бросают. Мамочка тебе машину дарит. Тебе милиция не раб, забрала. Корова тебе за наркотики. Упала? Работать не могу, воровать могу. Сейчас сядут к вам на хвост, блядь. Ага. Адрес, честное слово. Но у меня такое ощущение, что я почему-то не дома. ну рожай, рожай. Если мальчик одному, зубки поковыряй ему. Мальчик виноват, то на свет родился кабан. Залежи свои прыщики. Но она как малых лет, пареньку пропада нет, и кричат девчонки и ребята. Иди в пизду! Я, блядь, приду с топором. Дальше что? Вот он деду, ну, отец, что? Говорит ему в ответ. У меня ведь тоже конопушки. Прыщеватый. Если выйду я во двор, самому мне до сих пор вслед кричат нехитрые старушки. Иди ты нахуй, пидор ебаный. Падла вонючая. Ура! Ты че пизданутый? Я тут погибанутый. Ой, блядь, а? Ты ёбнутый, ты из какой стихушки-то выйдешь тебе? Иди в столбок. Топором! А я дедушку не бил, а я дедушку... Коля, ты пиздишь-то? И я дедушку не бил, и я дедушку не что бил. Что ты полку-то? Я знаю, что это компьютер. Гудбай. И все. Алло, алло. Алло. Да. Здравствуйте, это Георгий. Здравствуйте. Добрый вечер. Можно с вами поговорить? Это кто? Это Вася. Какой Вася? Ну, вы меня не знаете, но я очень хотел бы с вами познакомиться. Пожалуйста, я спрошу. Я не хочу ни с кем знакомиться. Кто это такой? Это Вася. Какой Вася? Ну, понимаете, вы мне очень понравились, я вас полюбил. Пойдите нахуй. Алло. Алло. Да. Георгий. Ну что надо? Ну, пожалуйста, не вешайте трубку, мне очень надо с вами поговорить. О чем мне с вами разговаривать? Ну, мы можем найти с вами много тем. Какие темы? Ну, я не знаю, тем много, предлагайте любую. Не о чем разговаривать с вами, я вас не знаю. Давайте познакомимся, вы меня узнаете. Мне не надо знакомиться. Пожалуйста, Георгий, я спрошу, от этого моя жизнь зависит. Что тебе надо? Ну, я хочу с вами познакомиться, пожалуйста. Я вас прошу, не вешайте трубку. Да каких целей? Я просто хочу с вами дружить. Знаешь, что я тебе скажу, дорогой? Купи себе плюшевую игрушку, названивай ей и дружи с ней. До свидания. Алло. Да. Алло. Ну что тебе надо? Георгий, ну пожалуйста, не вешайте трубку, мне поговорить с вами надо. Очень. О чем мне с тобой разговаривать? Ну не знаю, давайте придумаем тему какую-нибудь. Давайте поговорим о любви. Какой любви? Ну, об обычной, о хорошей, чистой, красивой любви. Слушай, а ты долбоёбина. Кто тебе мой номер дал? Я нашел его в газете. В какой газете? Желтая газета. Как тебя зовут? Вася. Ты нашел его в желтой газете, Вася дурак? Нет, там было написано Георгий, одинокий молодой человек. Хуёргий, до свидания. Так, мне что, позвать милицию? Ну, пожалуйста, давайте не будем звать милицию, давайте не будем вешать трубки и ссориться. Мне просто надо с вами поговорить. Кто тебе дал номер? В газете дали. В какой газете? Желтая газета. Которую ты жопу вытирал себе? Да, на даче. Да? Вот съешь теперь эту газету, которую ты жопу вытирал. Я ее выкинул. Выкинул? Подбери и съешь. Ну, пожалуйста, Георгий, давайте не будем вот оскорблять друг друга. Не надо. Пожалуйста, я вас прошу, не вешайте трубку, пожалуйста. Что вам надо, вы мне скажите? Я хочу познакомиться с вами, понимаете, от этого моя жизнь зависит. Меня только что бросила девушка, я очень хочу... Блядь, девушка тебя бросила, а какое я имею отношение к твоей ебаной девушке, извини за выражение? К моей девушке вы никакого отношения не имеете, она не ебаная, не надо. Я просто хочу подружиться с интересным молодым человеком. Дальше. Понимаете, моя девушка меня бросила, после этого я долго мучился, я как бы хотел даже убить себя, пытался заколоть себя вилкой. Ну дальше что, я тоже тебя хотел убить, а тебе резал вены, ванна резал вены, дальше что? И вот я, в общем-то, решил сменить ориентацию. потому что моя девушка меня очень сильно обманула. На кого? С животными ебаться будешь? Нет, мне стали нравиться молодые люди. Так учти, что я на такие разговоры, мне неприятно разговаривать. Я не голубой. Ну, я понимаю, конечно, что вы не голубой, но давайте просто поговорим с вами. Зачем вам нужен мой номер? Мне не нужен ваш номер, мне нужны вы. Так, у меня сейчас мало времени, я жду трамвай. Что вы ждете? Трамвай. Ну, пока трамвай не приехал, давайте мы с вами поговорим. Не надо. Ну, пожалуйста. Зачем? Ну, мне очень надо, иначе я наложу на себя руки и разобью себе голову об стену. Ну, а я-то при чем? Ну, я очень хочу с вами подружить его подходящую кандидатуру. Да. Алло. Блядь, слушай, ты пьян гидролизная. Все, не допил, да? Сходи, купи в магазин бухла, нажрись и упади. Нахуй ты, блядь, названиваешь сюда. Вы знаете, Георгий, у меня денег нету. Да мне похуй на твои деньги, сходи жопой заработай. Жопой, а вы можете мне рассказать, как это делается? Раком встаешь у Эйфелевой башни, и все туристы пусть тебе туда заходят. И будет охуительный аттракцион. А вы пробовали? Не надо. Что не надо? Ну скажите, у вас такой опыт богатый. Я вот как раз таки, понимаете, меня вот с работы выгнали. Я очень хотел бы как бы... На работе особо не поматеришься. Люди кругом серьезные. Куда деваться, да? Нет, меня просто выгнали с работы за то, что я пил пиво. Да, это точно. Лучше уж помолчать тогда. Нет, понимаете, я вот теперь хочу как бы деньги легко зарабатывать. Ебаный пылесос. А, ну что тебе надо? Я хочу научиться зарабатывать деньги... проституции. Дальше. Я хочу, чтобы вы меня научили. Дальше. Научите меня, пожалуйста. Знаешь, это тебе во сколько обойдется? Во сколько? Очень много. Давайте вы научите меня в кредит. Вы меня научите, а я вам потом отработаю. Какой кредит, блядь, вхуит? Ты заебал, иди нахуй. Чтоб на твоей могиле хуи повырастали. Камина ты ебаная, сука ты ебаная, пидорас, чё тебе надо? Я хочу с вами поговорить. Ебать, колотись, теми подруг наш, ходи других себе подруг. Ну пожалуйста, можно с вами поговорить? Блять, фраер, ты в маминой кофте, ты заебал меня. Давайте поговорим о цветах. Цветы в шопе себе вырасти. А какие ваши любимые цветы? Блять, а? Ну что тебе надо, а? Я хочу с вами поговорить, мне очень не хватает вашего общения. Мне нравится слышать ваш голос. Ты знаешь, ты вот у меня вызываешь ассоциацию, что ты вагинальный уволень. Секторальный червь. Больше ты никто. Не надо мне здесь. Стаси, блядь, хуй лучше убила, блядь, медведя полярного. И некому сюда звонить. Как муха на стекловате сидишь, блядь. Давайте не будем без оскорблений, давайте нормально поговорим. Ну, да, не будет, ты сам вынуждаешь. Ну, пожалуйста, я больше не буду. Слушай, а иди на рынок, вой. Я уже промолчу. Кто ты есть на самом деле? Алло. Алло. Георгий. Ну, не молчите, пожалуйста, мне очень вас не хватает. И, понимаете, я... влюблен. Да. Маша, ты клевая. Давай дружить, да? Простите, кто Маша? Где Маша? Ну что, опять ты? Жаба карбюраторная. Пинбос ебаный, бля, латентный. Алло. Алло, да, швабра с бегудями пришла, да? Георгий, пожалуйста, не надо. Чего не надо? Устаться просто, да? Просто не надо и все. Так, дальше что? Тебе что надо, чтобы я поругался, что ли, или что? Что? Давай поугараем вместе тогда. Расскажи нам про смешную женскую пипиську. Про пипиську? Вас интересует женская пиписька? Угу, да. Иди, Козе, в трещину, блядь. Алло. Алло. Жопу порву. Французским акцентом. Простите, это секс по телефону? Хуекс. пятно у тебя, блядь, на пупке, блядь, как на влагалище называется. Попа, орех. Алло. Алло, хуё, хули ты молчишь, блядь? Это секс по телефону? Быть рейв. Простите, а можно 10 минут секса по телефону заказать? Давай, тащи скалку. Нет, мне по телефону. Угу, пивная фея, блядь, хуйсос, хуев. Ебать твою жопу, блядь. Ёперный театр. Ну зачем же так грубо? Я просто хочу с вами дружить, в конце концов. Угу, да-да-да. Ну это Вася, вы меня узнали? Верю, да-да-да. Вася с пиздой. Давай, приходи, выебу. Нет, не с пиздой, без пизды. Не надо. Ну, действительно, не надо вот про пизду тут говорить. Блядь, подай мне шляпу и пальто, ебал я твои именины, блядь. Куля, день рождения, блядь, иди посиди на кресле на даче. А у меня нет дачи. Построй. А у меня нет денег. Заработай. Чем? Я не знаю, чем ты зарабатываешь. Я не умею работать. Ну, иди соси. Я не умею. Научите меня, пожалуйста. Вот хлебало, когда заткнешь, поддувало прикроешь, деньги посыпятся, как хворост, блядь. Вот я уже закрыл, деньги не сыпятся. Угу, угу. Да-да. Хавала завали, чепушила хитрово ебаная. Алло. Угу. Георгий? Угу. Давай. Навари, если, блядь, словарный запас еще не исчерпан. Так прикольно, да? У меня 300 минут свободных есть. Если так интересно, я поговорю. Ну хорошо, давайте мы с вами поговорим о чем-нибудь таком хорошем. Сиди ровно на жопе своей. И включи, блядь, гандовье хуево. Алло. Че алёкаешь? Ну, понимаете, я хочу с вами поговорить. Сирота, ты, блядь, недоебанная. Кто? Кто? Чепушила. Прошмандовка ебаная. Тебе нравится, да? Возбуждает? Да. Угу. Пожалуйста, оскорбляйте меня еще. Федя, блядь. Я... Пиздою. Я не Федя, я Вася. Угу. Ну дальше что, да? Ну, я хочу с вами дружить. Я тебе уже говорил. Купи плюшевую игрушку. Посади на стул и дружи. И нехуй уебываться. Ну, понимаете, плюшевая игрушка не умеет делать то, что умеют живые люди. Ну и дальше что? Вот поэтому я хочу с вами дружить. Алло. Ай, блядь. Хуйня ты из-под ногтей. Хуепутала, галимая. Еще. Что еще? Ну что еще? Что тебе еще надо? Дальше. Пожалуйста, оскорбляйте меня еще. Мне это нравится. Пошел ты нахуй. Еще не родился тот человек, который бы погубил меня. Пранк FM. Заебись! Ой, надо съесться! Блядь, не ёбана! Прикрой тебя, подводи, дурак! Я за пищера, я за пищера! Вот это не видно, похоже, в горло, здесь живота! Ну, пожарная! А мама платила! Что, уроды? Что? Вторая, понятно? Ты подохнешь, сдохнешь, блядь. Я уже твоей проучила, что ты сдохший был, когда звонила. Сервис тоже кошмар какой. Слушай, заткнись, больной. Без наркотиков ты ребенок. Выеби, мать. Заткнись, подонок. Ну, раком я выебу. Через неделю. За хуй тебя платят, ты отметил, я следователь приехал из Тюмени. Боже мой, они убили Кенни. Сволочи. Они убили Кенни. Сволочи. Сволочи. Они убили Кенни. Мечи хулиганки надоели. Сволочи. Они убили Кенни. Сволочи. Сволочи. Они убили Кенни. Я посмотрю на Руставели. В общем, щенок продолжает бой. Мажена. Обижает. А кто он такой? Жидовская жопа. Сережкин Руссо. Давай пойти поговорим, пизарок. По-моему, ты уже отсюда хуя. Отсосал. А пошел бы ты нахуй. Раком девку ебал. Подполковник милиции. И стоит на подлоге. Боже мой, они убили Кенни. Сволочи. Они убили Кенни. Сволочи. Сволочи. Они убили Кенни. Слышь, ты идиот. На втором деле. Сволочи. Они убили Кенни. Сволочи. Сволочи. Они убили Кенни. Это что за пля, блядь? Вот так вот. Потом. Ну раскрой свою жопу. Ебаный. Пиздюк. А мне хуй звонить? Гнусавый мантик. Ты заколонки ебаная, словец ты поносник. Парамонов. И ты ли? Ты, блядь, колхозник. Ты ела, ты съела. Сиську лежала, начальник хотела. Что ты, блядь, вот? Вы что, охуели? Господи, они убили Кенни. Сволочи! Ты мне будешь названивать? Сволочи! Оскорблять меня? Сволочи! Внучку изнасилуют? Сволочи! Кенни! Убьют! Да. Так вот за это ты, знаешь что? Нина Васильевна, это очень большое ведро. Тогда так матом не ругаюсь, как она, понимаешь? То есть мне это как бы... Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята? Давайте ее сливать. Это мое комьюнити, московское комьюнити, которое я создаю в течение полутора лет. Я за него переживаю. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я за него переживаю. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я за него переживаю. иногда так матом не ругаюсь, как она, понимаешь? То есть мне это как бы... Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята? То есть мне это как бы... Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята? Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я говорю, нахуй она вообще нам нужна вообще в комьюнити, ребята? Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я за него переживаю. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Это мое комьюнити, московское комьюнити. Я за него переживаю. Я как и плавал. Ты опять все-таки выходишь в эфир, подлец. Молодец, молодец. Я к вам звонил. Даже я свою уже загубил. Записку я нашел. Ты что, на пенсию ушел, да? Я лежу, отдыхаю. Я тебя прекрасно знаю. Мне в очко играют. Я это не ощущаю. Вот на вас собралась. Да, этот трубак на пенсию. Старая, наверное, заблудилась. И ты хочешь по-нормальному жить? Тебе столько надо платить. Только научись вот купить. Я все это сидеть. Старика будешь смотреть. Какой синим огнем будет. Ну что ты дальше? Ну что ты этим хочешь сказать? Не надо мне ничего предлагать. Можно зачувствовать. Давай не доставай, не надо доставать. Как мы с тобой поговорили, почему? Потому что. Ебаный бабу, грубо даже. Чтобы двери говорил? Ты с участковым разговаривал. Я сначала с вами играл. Тот самый негодяй. Раздолбай, расчистяй. Твой голос не ужасно хуел. Палки ты в сапках терпел. Ну что, проститут? Хочешь тебе хуй оторвать? Чуть еще сказать. Да что мы тебе голову не будем давать? Буду преследовать. Преследовать. Вот на вас собралась. Да этот тропан на спину. Старая, наверное, заблудилась. И ты хочешь по-нормальному жить? Все, сука, надо платить. Только научись вот купить. Я все лето сидеть. Далека будешь смотреть. Чтобы синим огнем будет монитор. Ну что ты дальше? Ну что ты этим хочешь сказать? Не надо мне ничего предлагать. Можно зачувствовать. Давай не доставай. Не надо доставать. Автобус. Автобус. Я в розовом гневе. Нету, не чувствую. Никогда не отрыгаю. Пизда. Я вот такая. Франк ФМ прощается с вами и желает спокойной ночи. Да получишь, блядь, кажется, ты дрил, блядь, или вот таким, блядь. До скорых встреч. Что ты гонишь, блядь? До скорых встреч. Что ты там говоришь, блядь? До скорых встреч. Что? Иди нахуй. Yeah.